Глава первая. Невезучие. Предновогодняя суета раздражала. На календаре 30 декабря, и люди, как угорелые, понеслись по магазинам, судорожно сметая запасы мандаринов, выставленных по акции втридорога. Подарочные наборы шампуней и кофе, упакованные вместе с розами из шоколадных конфет и снабженные банальными поздравительными открытками. А еще свечки в виде Дедов Морозов, бенгальские огни неимоверных размеров, хлопушки, тарталетки для икры, торты и пирожные разной степени диетичности, мясные нарезки и запасы солений, сырные ассорти и, конечно же, ананасы. Все это вперемешку складывалось в продуктовые тележки, а потом такими же грудами выкладывалось на продуктовые ленты и рассовывалось по огромным пакетам. Как же, Новый год приближается. Всего 2 дня осталось. Как будто это первый и последний праздник в жизни. Ерунда, что 363 дня назад было то же самое. И через 367 дней все пойдет по новой. Надо непременно успеть сейчас. Ведь под Новый год сбываются любые, даже самые смелые желания. Надо только захотеть. Как же. «Девушка, вы такая красивая!» — раздалось за спиной. «Можно с вами познакомиться?» «Нет». Отрезала я, даже не обернувшись, и посчитав на этом диалог законченным. Вот, получите и распишитесь. Типично мужская логика. Раз праздники приближаются, то можно открыть сезон охоты. Или рыбалки. Авось клюнет кто. И все же. Главное — не оборачиваться. А то ведь сочтет за интерес, потом не отделаешься. Нет. Ну на что он рассчитывал? Что я только и мечтала, как, стоя в очереди на кассу, привлеку внимание таинственного принца? Тот воспылает жаркой страстью, увидев выложенные на ленту сетку с картошкой, упаковку сметаны и пакет молока. Ах, да, еще шоколадку. Праздник все-таки на носу. Никаких мандаринов и бенгальских огней в моей корзинке, увы, не было. Но это не помешает нам влюбиться друг в друга без памяти, а потом жить долго и счастливо. Такой дешевый сюжет даже в женских романах не прокатит. Мне не нужно было поворачиваться, чтобы оценить районного ловеласа, решившего попытать удачу перед праздником. Уж точно принца там нет. И даже сына олигарха. Они по пятерочкам не ходят. Владелец небольшой, но очень крутой и высокотехнологичной компании тоже сюда вряд ли зайдет. Даже если у него, как и у меня, кончилась дома картошка, а на ужин очень хочется воздушную пюрешку. Такой скорее доставку закажет. Нет, я бы с удовольствием пофантазировала бы на тему сказочных встреч и случайных совпадений, будь мне лет 20. Или хотя бы 25. Ну или 27 на худой конец. Но срок годности для фантазии уже давно закончился. Я и так знала, что произойдет. Вот сейчас обернусь, а за мной пристроился очередной пикапер с трехдневной щетиной и парой литров незамысловатого алкоголя, возомнивший себя неотразимым в честь приближающихся праздников. «Извини, дорогой, но здесь ты явно промахнулся с выбором». «Скажите хотя бы, как вас зовут?» — не унимался незваный поклонник. «Меня не зовут, я сама прихожу». На банальные подкаты надо отвечать такими же банальными отшиваниями. Только так и работает. Захочешь проявить оригинальность, и это примут за ложную скромность или, что хуже, за игриво скрываемую заинтересованность. Проходили уже не раз. Лучше сразу мимо. Тучная тетка, стоявшая впереди и уже отсчитывавшая мелочь, чтоб без сдачи, заинтересованно покосилась мне за спину. А потом неодобрительно покачала головой и получила от меня взгляд, полный скепсиса. Ей-то какое дело? Если так хочет, пусть сама и знакомится. «И все же дайте мне шанс», — снова произнес загадочный голос. Подозрительно бодрый для человека, получившего прямой и недвусмысленный отказ. Трижды. Решив игнорировать приставучего ухажёра, я показательно отвернулась и передвинула сетку с картошкой поближе к продавщице. «Пакет нужен?» — безразлично спросила она голосом, наполненным вселенской усталостью. Ее можно понять. Новый год — самые тяжелые смены. Нет. «Карта магазина?» Я чуть было не ответила привычное по номеру телефона, но, вспомнив о маячившем в опасной близости Дон Жуане, лишь скрипнула зубами и произнесла решительно: «Нет». «Фиг с ними, с накопленными баллами. Еще палить свой номер не хватало. Покой дороже выйдет». «Товар по акции?» «Нет». Посчитав на этом обязательную программу выполненной, кассирша быстро пропикала мои товары. «С вас 653 рубля. Оплата картой». Я уже держала серый пластик наготове, нетерпеливо дожидаясь, когда терминал отобразит нужную сумму. Но стоило приложить карту к экрану, как тот показал мне большой красный крест. «Ошибка операции», — непонимающе прочитала я высветившееся сообщение. «Попробуйте еще раз». Продавщица поклацала по клавишам длинными наращенными ногтями. Вторая попытка оказалась неудачнее первой. «Что за черт? «Может, денег недостаточно?» Отрицательной степени заинтересованности в ее голосе могли позавидовать даже работники почты. «Попробуйте другую». «Нет у меня другой». Ситуация начала напрягать. Такое точно в мои планы не входило. Ведь, как назло, наличных я с собой уже давно не носила. А сейчас бы пригодились. «Давайте по коду». «Как скажете». Она снова защелкала клавишами. Из очереди начал доноситься недовольный ропот. Игнорируя ворчание покупателей, я порылась в сумочке и достала из внутреннего кармашка телефон. Но сколько ни нажимала на клавиши, сколько ни прикладывала палец к экрану, проклятый аппарат упорно отказывался разблокироваться, демонстрируя черный безжизненный экран. «Да что за день такой?» Зарядки оставалось еще 20%, я точно помнила. «Ну сколько можно?» Раздался сзади раздраженный вопрос, никому конкретно не адресованный, но явно нацеленный на меня. «Сколько нужно?» Смотреть на источник шума, как и влезать в перепалку, я посчитала излишним, вместо этого продолжая попытки оживить смартфон. «В самом деле, долго нам еще ждать?» «Неужели нельзя было заранее подготовиться?» Присоединился к хору зычный мужской бас. «Откройте другую кассу хотя бы!» Поддержала общее настроение неожиданно звонким голосом какая-то старушка. «Поразительный эгоизм!» «Если нет денег, то и не задерживайте остальных». «Она вид-то приличная». «Да отойдите уже в сторону, мне вообще только сигарет купить. И так домой тороплюсь». «Все торопятся, мне тоже только хлеба, и что?» Уровень общественного возмущения начал стремительно повышаться, подходя к критической отметке кипения. Я досадливо прикусила губу. Обидно, но, похоже, придется уйти ни с чем. Иначе через пару минут меня тут разорвут на кусочки и продадут жаждущим крови посетителям со скидкой. И получится Марина под шубой. Новое блюдо на праздничном столе. Или Маринушка с селёдушкой. Так даже поэтичнее. Мозг судорожно перебирал возможные варианты, но других способов выйти из положения, кроме позорного бегства, не подкинул. С тяжелым вздохом я уже собралась было попросить продавщицу отменить покупки, как вдруг откуда-то из-за спины вытянулась мужская рука, чтобы без спроса выхватить мою карточку и приложить ее к терминалу. «Эй, верните!» Возмутилась я подобным самоуправством. «Или вы себя волшебником возомнили? Тогда сделайте одолжение, расколдуйте эту кассу». «Как скажете». Прямо над ухом произнес знакомый бодрый голос. Я фыркнула и удивленно моргнула, когда касса заявила, что процесс в обработке. А спустя пару секунд выплюнула чек, подтверждающий успешную оплату. «Это что, фокус такой?» Стоило обернуться и поднять взгляд, как уже готовые сорваться с губ слова застыли, так и не сорвавшись с губ. Глава вторая. Спасательная. Очередь разразилась вялыми рукоплесканиями и фальшиво восторженными возгласами. «Большое спасибо», — произнесла я в замешательстве, не в силах отвести взгляд от глаз, в которых плескалось расплавленное золото. Такое чистое и ослепляюще яркое, что пришлось невольно зажмуриться. Вот только... «Что с вами? Плохо себя чувствуете?» Меня аккуратно, но твердо подхватили под локоть и потянули в сторону от кассы. «Давайте помогу». «Нет», — ответила я, аккуратно освобождая руку и подслеповато щурясь. Всего лишь голова закружилась. Уже лучше. «Нужно беречь себя. Я слышала, сейчас магнитные бури на солнце сильны. Позвольте проводить вас». Проморгавшись, я снова подняла взгляд на незнакомца. Странно. Обычный парень. Копна волнистых светлых волос качнулась со стороны в сторону. Гладко выбритый, без щетины. Не сильно высокий, стройный. Стандартный, в общем-то, молодой мужчина. Дубленка на вид новая, но простая, без претензий. Вязаная водолазка с большим высоким воротом, джинсы и зимние ботинки. Точно не олигарх. И глаза у него были самые обычные, серые, с легким голубым отливом. В них светились лишь беспокойство, озадаченность и желание помочь. Никакого намека на золото. И что это было? Игра освещения? Давление подскочило. Знала же, что 5 групповых тренировок подряд чересчур даже для меня. Тем более на голодный желудок. Дипломированный фитнес-тренер называется. Других учу, а сама на элементарные правила забиваю. Позор. Все, отпустила вроде. Выдохнула я, собирая себя в кучку. Точно. Может, вас проводить? Не унимался парень. Вот ведь заботливый какой. И бескорыстный, наверное. Совершенно ни на что не рассчитывает. Ну да, ну да. Спасибо, не надо. Ответила я как можно более вежливо. Мне тут недалеко совсем. Все же я буду беспокоиться. Он похлопал себя по карманам и вытащил телефон. Нет, не жестом фокусника. Просто вытащил. Запишите мой номер. Если потребуется помощь... «Лишнее», — прервала я его. Все равно у меня телефон не работает». «А вы попробуйте». Незнакомец понизил голос, чуть наклонившись ко мне. «Но то я могу подумать, что вы все еще не хотите со мной знакомиться». Я тяжело вздохнула, демонстративно попыталась включить безжизненный смартфон и чуть не выронила его из рук. Экран загорелся. «Что за черт? Я даже глаза протерла. 3 раза. Вот видите, чудеса по-другому и не скажешь. Настойчивый поклонник довольно улыбнулся. Какой у вас номер? Я была в таком ступоре, что даже не стала сопротивляться и безропотно продиктовала свой телефон. Мужчина тут же позвонил, и на экране отобразился его номер, сплошь из троек и семерок. Сохраните и мой на всякий случай. Проинструктировал он. «А то мало ли еще какие чудеса потребуются. Меня Яр зовут. А вас?» «Марина». Призналась я быстрее, чем успела прикусить язык. «Да что со мной сегодня?» Докатилась. В магазине начала знакомиться. «Очень приятно». Повисла неловкая пауза. Он явно никуда не торопился. Стоял себе спокойно, засунув руки в карманы дубленки, и откровенно разглядывал меня с каким-то озорством в глазах. А мне казалось неловким развернуться и уйти. Человек ведь, похоже, искренне беспокоился. Почему-то неприятных чувств он не вызывал. И навязчивым не казался, хотя упорство ему явно было не занимать. Но ведь обаятельный, не отнять. Яркий, как огонек. Одна улыбка чего стоит? А уж эти глаза. Я глубоко вздохнула, вспомнив пронизывающий взгляд. «Яр — это сокращенно от Ярослава?» — спросила я, чтобы хоть как-то прервать затянувшуюся паузу. «От Ярила», — ответил он. «Родители славянской мифологией увлекались, вот и досталась имечка». Я в мифологии не разбиралась совсем. Ни в славянской, ни в какой. Но на всякий случай решила уточнить. «Итак, у вас редкое имя, и вы мастер по чудесам. Я ничего не перепутала?» «Так и есть». Хотя улыбка не сходила с его губ, ответил Яр совершенно серьезным тоном. 3 желания, все как в сказках». Ну что ж. Не самый оригинальный способ познакомиться, но парень хотя бы попытался проявить фантазию. «И два из них мне уже пришлось потратить?» — спросила я, догадываясь, на какое третье желание он рассчитывает. «Нет, что вы!» — рассмеялся Яр. Красивый у него смех. Низкий и очень теплый, как будто солнечные лучи скользят по лицу. «Это так, мелочи. Будем считать их рекламные акции в канун Нового года». В этот момент телефон пиликнул пришедшим сообщением. Юрка, должно быть, уже волнуется, куда это я пропала. Что ж, пришла пора заканчивать наше внезапное знакомство. Все равно ничего большего я не планировала. В памяти тут же вспыхнули воспоминания из недавнего прошлого. Упреки, скандалы, сцены ревности и прочие плюсы, от которых я рада была наконец-то избавиться и вздохнуть свободно. Текущий статус моей личной жизни меня полностью устраивал, и ничего менять в ней я не собиралась. Поэтому спасибо, Огонёк, ты очень милый, но, увы, мимо. «Мне пора», — произнесла я, подхватывая пакет с покупками. «С наступающим! И не провожайте, пожалуйста». «Это ваше первое желание?» — спросил Яр и рассмеялся, запустив руку в и без того взлохмаченную шевелюру. «Все еще шучу. До скорой встречи, Марина». Я решительно шагнула прочь из магазина. Вопреки опасениям, он не стал следовать за мной, оставшись по другую сторону стеклянных дверей. Пройдя до светофора, я даже оглянулась украдкой и убедилась, что Яр по-прежнему стоит, спрятав руки в карманы джинсов. И с легкой улыбкой смотрит мне вслед ясным золотистым взглядом. Золотистым? Внезапная трель пришедших сообщений заставила испуганно вздрогнуть и тут же поскользнуться на коварном декабрьском льду. Проявив чудеса эквилибристики, я все же смогла не выронить пакет и не растянуться самым постыдным образом. Песком посыпать тротуары в Питере считалось дурным тоном. Зато травмпункты зимой никогда не простаивали без клиентов. Пополнить их ряды перед самыми праздниками точно не входило в мои планы. Ругнувшись, достала из кармана телефон и нахмурилась, пролистывая оповещение. Один пропущенный звонок от Юры. И еще несколько сообщений от него же. «Если будешь заходить в магазин, купи мне чипсов, пожалуйста. И колы. У тебя все хорошо? Ау». «А духовку выключить или еще полчасика подождать? Мне уже можно начинать волноваться, или у тебя внеплановый клиент нарисовался?» «Не буду отвлекать, напиши, как сможешь». Вот за что я ценила Юрку, так это за то, что его внимание и забота всегда были к месту, но не чрезмерными. Впрочем, все мелочи. А если оценить в глобальном масштабе, он не разбрасывал носки, всегда опускал за собой сидушку унитаза, не храпел по ночам и мог приготовить что-то сложнее пельменей и яичницы, если оставить четкие инструкции. Может, поэтому я с ним и ужилась. Другого такого мужика еще поискать надо. По-своему даже заботливо иногда. Эх, вот кому-то радости будет. Где ж такого еще встретишь? Вздохнув, я двинулась дальше. Но не сделала и пары шагов, как нога заскользила в правую сторону, пакет с покупками полетел в левую, а я сама приземлилась точно на лед. И больно приложилась темечком, аж искорки в глазах засверкали. Крохотные такие, новогодние. Всё-таки навернулась. Кряхтя попыталась пошевелиться, но голова тут же закружилась, а в лодыжку словно иглу вонзили. У меня даже слезы к глазам подступили. То ли от боли, то ли от обиды. Что же за день сегодня такой? Всё наперекосяк. «Марина, вы в порядке?» Раздался рядом уже знакомый голос, наполненный тревогой. Я расклонился надо мной, и его светлые локоны качнулись, спадая на лицо. «Красивый, не отнимешь». «В полном», — соврала я, принимая сидячее положение. «Зима, будь она неладна». «О, зря вы так. Зима — это прекрасное время», — ответил Яр, протягивая мне руку. Нехотя я приняла предложенную помощь и встала на ноги. «Угу. Скользких тротуаров и несбыточных желаний», — мрачно закончила я. «Они перестанут быть такими, как только вы их загадаете». Я неуверенно попыталась шагнуть, но поняла, что сама без посторонней помощи не справлюсь. Лодыжка горела, словно ее на огне поджарили. «А знаете, Яр, — решилась я, — в таком случае я желаю, чтобы вы меня проводили. Пусть это будет мое первое желание. Хорошо? Почему бы и нет, раз уж он сам вызвался?» «С удовольствием», — откликнулся доброволец, подхватывая упавший пакет. «Но при условии, что сделаю это просто так. Было бы некрасиво с моей стороны воспользоваться бедственным положением девушки. А желание вы потом загадаете. Что-нибудь по-настоящему важное. Куда идти?» «Вон туда». Я махнула рукой в сторону темнеющих каменных колодцев. «Тут недалеко». Так мы и пошли. Вместе. Сначала молча, потом болтая о разной ерунде. Сами не заметили, как перешли на «ты». Одной рукой я нёс покупки, а другой бережно поддерживал меня за талию. И я соврала бы, если бы сказала, что мне было неприятно. Нет, мне было очень-очень приятно. Но тогда я и представить не могла, что принесет эта случайная встреча в магазине. Глава 3. Социальная. Едва зайдя в квартиру, я устало опустилась на банкетку и расстегнула левый сапог. Правый трогать откровенно опасалась. Лодыжка все еще отдавала тягучей, пульсирующей болью. Надо будет подумать о новой обувке. Эту я больше не надену. Мне летать нельзя, у меня возраст уже. Подкрался. Незаметно. 30 лет — это вам не шутки. «Заходи, не стесняйся», — махнула я Яру, топтавшемуся на пороге, и прокричала уже громче. «Юра, я дома! У нас гости!» «Сейчас!» — донеслось из недр квартиры. Я разошёл и прикрыл за собой дверь. Аккуратно повесил на крючок свою дубленку, туда же большой вязаный шарф. Хотел было помочь мне со вторым сапогом, но я жестом отказалась. Юрка появился спустя минуту. В брюках с рубашкой. Переоделся, догадливый. Всё-таки не камильфо гостей в трениках с футболкой встречать. Я невольно залюбовалась братцем. Красавец двухметровый. Хоть сейчас на выставку отправляй. Побрился бы еще. Вот уж кому борода совсем не шла. «Юра», — представился он, протягивая руку. «Ярил, можно просто Яр». Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. «Брат», — на всякий случай сразу пояснил Юра. «Двоюродный». «Ясно», — откликнулся Яр. Вот и все. Кратко и содержательно. Юра, судя по выражению лица, был очень доволен своей сообразительностью. Я наклонила голову, берясь за молнию на правом сапоге, и одновременно прячу улыбку. Сняла предательскую обувь и с наслаждением выдохнула. Потом еще раз глубоко вдохнула. И еще раз выдохнула. Подозрительно втянула носом воздух, почувствовав витавшую вокруг уникальную смесь ароматов специй и гари. Посмотрела на Яра. Он тоже принюхался и неуверенно кивнул головой. «Юрочка», — произнесла я самым нежным и оттого особенно опасным голосом. «Умоляю, скажи мне, что это фейерверк в мою честь полыхает на кухне, а не то, о чем я сейчас думаю». Самодовольство на бородатом лице чуть-чуть поубавилось, а тревоги сильно прибавилось. Замялся он, подхватил пакет с продуктами и, ретируясь с ним на кухню, пробормотал на ходу. «Сестр, ты, главное, не переживай. Там уже ничего не горит, я даже форточку открыл проветрить». «А горело?» «Нет, что ты!» — прокричал он из кухни. «Просто индейка, которую ты просила поставить запекаться, она немного перезапеклась». «А так бывает?» — — спросил Яр, проследовав за братцем. «Немного?» — решила уточнить я. «Самую малость. До корочки. Золотистый, надеюсь?» «Скорее хрустящий». У меня затеплилась внутри слабая надежда, что масштаб бедствия не так ужасен. «Но благородного темно-румяного оттенка». Вздохнув, я прохромала на дислокацию стихийного бедствия, чтобы лично узреть состояние несчастной птицы. В темно-румяном оттенке оказалось очень много темного и очень мало румяного. И почти ничего съедобного, если ориентироваться на глазок. «Капец», — произнесла я сокрушенно. «Уж от кого, от тебя я такого не ожидала. Мой собственный брат». «Двоюродный», — уточнил он, выгружая содержимое пакета на стол. «Это тебя не оправдывает», — отмахнулась я, аккуратно перекладывая неудавшееся блюдо с противня в ведро. «На моей кухне. Спалить мою индейку». «Она еще до меня мертвая была. Бедняжка даже не мучилась». Судя по всему, похороны прошли долго и торжественно. Я разделал вид, что увлечен помощью в разборе продуктов. Лишь улыбка, не покидавшая его лицо, выдавала с головой то, что он не пропускал мимо ушей ни одного слова. Юра избегал смотреть мне в глаза и суетливо комкал пустой целлофан, прежде чем засунуть его в пакетик с другими пакетиками. Было очевидно, что ему и самому крайне стыдно за такой прокол, особенно перед гостем. Яр закончил с продуктами и скромно присел в углу на свободный стул, стараясь не усугублять ситуацию. Брательнику и без того было не по себе, учитывая, что я еще с утра расписала ему по шагам, что и как делать с заготовками в холодильнике. Так лопухнуться надо еще постараться. Поэтому отказать себе в удовольствии и немного постебать горе кулинара было выше моих сил. «То есть ты ее кремировал?» «Не нагнетай, мне и так тяжко», — насупился он. «Я ведь честно хотел ужин сделать, но не рассчитал немного». Он принялся с самым покаянным видом отдраивать форму от нагара, пока я отлучилась на минутку вымыть руки. «Маринка, ты чего хромаешь?» — проявил братец чудеса наблюдательности. «Да навернулась немного», — отмахнулась я. Вот Яр и вызвался проводить. «Надеюсь, ничего серьезного? «Нет, уже и не болит почти». «Я бы так не спешил». Яр покачал головой и озабоченно нахмурил брови. «Вдруг там растяжение? Или вывих скрытый?» «Да нет там ничего», — отмахнулась я. «Завтра уже порхать буду, как балерина». Я потянулась к шкафчику за тарелками, но тут же была решительно усажена на свободный стул одним светловолосым огоньком. А второе бородатое чудо заботливо подставило под пострадавшую ногу другой стул и даже подложило под нее небольшую подушку. «Сиди, мы сами все сделаем», — хором постановили оба. Когда они успели сговориться? Как это вообще у мужчин работает? Вот так неожиданно получилось, что приглашение Яру зайти на чай действительно оказалось приглашением на чай. Хорошо, хоть в холодильнике нашлись запасы пирожных, которые братец обожал и потреблял в неимоверном количестве. И при этом умудрялся сохранять такую великолепную фигуру, что аж зависть брала. Вот что называется молодость с ее метаболизмом. Эх, мне бы так. Видимо, сегодня придется немного нарушить устоявшуюся диету. За компанию, так сказать. А потом расплачиваться за это часами в спортзале. Яр принялся помогать Юре хозяйничать на кухне, споро доставая на стол чашки, блюдца, ложечки и ставя кипятиться чайник. При этом действовал он уверенно, словно точно знал, где что лежит. Хотя, наверное, в любой квартире посуда хранится над мойкой, а мусорное ведро под ней. Никаких чудес, просто люди очень предсказуемы. «А вы давно знакомы?» — спросил Юрка, тоже впечатленный активностью гостя. «Чуть больше часа», — откликнулся огонек, немало не смущенный столь кратким сроком. «Марина, а где у тебя чай?» «Верхний шкафчик чуть левее», — подсказала я и пояснила для брата. «Он меня на улице подобрал. В прямом смысле этого слова». Юркины брови удивленно взлетели вверх. «Не ожидал от тебя», — только и сказал он. «Да я и сама от себя как-то не ожидала», — вздохнула я. «Все, что не происходит, к лучшему». Яр лучезарно улыбнулся, засыпая чай в заварник и заливая его кипятком. «Все готово». Вот странно. Знакомы мы были действительно всего ничего, а такое чувство, словно общаемся уже много лет. Огонек вел себя естественно, открыто улыбался и ничуть, вот ни сколечки не напрягал. Даже Юра, несмотря на разницу в возрасте, быстро нашел с ним общий язык. Сначала на почве компьютеров, потом мотоциклов, и вскоре они уже с двух сторон атаковали меня шутками, соблазняя то еще одним эклером, то картошкой. Как я и подозревала, пирожные оказались сладкими, безбожно вредными и очень вкусными. Я сама не заметила, как увлеклась, подкладывая себе очередную корзиночку с чем-то ягодным и воздушным. Умилённые взгляды двух пар глаз с другого конца стола меня тоже ничуть не смущали. Да, вкусно. Настолько, что я позволила себе забыть о правилах рациона, процентах БЖУ, подсчете калорий и прочей информации, давно уже обрабатываемой мозгом в фоновом режиме. Нет, сегодня я просто ела то, что хотела. Пила ароматный горячий чай с мятой и лимоном и наслаждалась беседой. «Ну и под конец собеседования рекрутер меня спрашивает», — делился Юрка событиями прошедшего дня, лениво закидывая в рот очередную печеньку. «Какую, мол, песню вы всегда заказываете в караоке?» «Да ладно», — удивилась я. «А глупее вопрос они не могли придумать? Кандидату в программисты?» «Вот-вот», — поддакнул брательник. «Мне тоже показалось, что вопрос странный. То ли она меня так на вечер приглашала, то ли хотела протестировать вокальные данные. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. Поэтому и не стал говорить, что даже в душе стесняюсь петь. Не то что на публике». «И что ты ответил?» Поинтересовался Яр, намазывая на тост клубничное варенье. «Так вакансия-то у них крутецкая. Пришлось сжать волю в кулак и выдать ей прямо там же припев из «Крылатых качелей». Я постаралась представить себе исполнение бессмертного хита детской классики Юркиным хриплым голосом. Получилось жутковато. «Короче, тебя опять не взяли». «Увы», — вздохнул он. «Маринк, прости. Я честно-честно найду работу. Не сегодня, так завтра». Это я слышала последние полгода, после того, как кузен нагрянул ко мне из родной Самары в поисках лучшей жизни и блестящей карьеры. Но не выгонять же его на улицу в самом деле. Комнат у меня две, не стеснит. Да и помочь ему хочется, чисто по-человечески. Парень-то хороший, недавно из института выпустился. Где же его сразу без опыта по специальности возьмут? Еще и небритого. «Не расстраивайся», — поддержала я Юрку. «Кто-нибудь обязательно оценит твой талант, вот увидишь. Еще найдешь хорошую работу. Ты классный. Я от всей души желаю, чтобы у тебя получилось». И вздрогнула, когда при этих словах свет на кухне моргнул ослепительно ярко, а в глазах Яра блеснуло расплавленное золото. Всего на миг. И снова стало как прежде. «Скачки напряжения?» «Спасибо, сестр». Брат благодарно протянул мне руку и легонько сжал ладонь. Казалось, он ничего не заметил. Может, мне одной почудилось? «Юр, я тут подумал», — задумчиво протянул Яр, оставляя пустую чашку. «В моей фирме как раз нужны программисты. Ты бэк или фронт?» «Бэк», — ответил тот от чего-то словно смущенный вопросом. «Си, Ява, ПХП. Я на всем кодить могу, хоть на калькуляторе». «Прекрасно». Яр довольно хлопнул в ладони. «Значит так, сразу после праздников первым делом ко мне в офис. 100% гарантии не дам, сам понимаешь. Но дурацких вопросов на собеседовании не будет, это я обещаю. И условия у нас отличные. Идет? По рукам. Юра тоже довольно улыбнулся и символично пожал протянутую руку. Спасибо большое. Пока рано. Все только от тебя будет зависеть. Огонек аккуратно подцепил очередную картошку. Ну, что-то мне подсказывает, что раз желание есть, то все сбудется. Да, Марин? И он лукаво мне подмигнул. Я была очень рада за Юру. Но почему-то подумала, что впредь надо быть осторожнее, высказывая свои желания вслух. Глава 4. Мистическая. Уже вечером в ванной, смывая косметику и готовясь ко сну, я по привычке прокручивала в голове прошедший день. Все же хорошо? Казалось бы, да. На работе спокойно. Ногу подвернула, так это не страшно. Уже и не болит почти. Даже тренировки смогу вести. Зато с Яром познакомилась. Вроде нормальный мужчина оказался. Не дурак, красивый и обаятельный. Плюс, плюс. Вечер выдался хороший. Брату собеседование предложили, тоже плюс. Юра потом тактично ушел в свою комнату, а мы с Яром еще сидели на кухне, пили горячий чай с мятой и лимоном. И болтали, болтали, пока стрелки часов не перевалили за 10. Заметив это, мой гость, явно огорчившись, вынужден был откланяться. Пообещал, что непременно вскоре позвонит, и мы обязательно увидимся снова. Но я и не против, если честно. Почему же сейчас внутри остро сосало ощущение пустоты? Как будто все равно чего-то не хватало. Просто завтра еще один год жизни останется позади, решила я. Сама не заметила, в какой момент Новый год перестал быть волшебством. Это в детстве ждала его чуть ли не с лета. Увлеченно рассказывала родителям про подарки, которые просила у Деда Мороза. Ждала школьные утренники и праздничные елки. Доставала из шкафов коробки с блестящими шарами, гирляндами и мишурой, чтобы аккуратно развесить все это на зеленых ветвях. И пусть собранная елка была искусственная, тогда мне казалось, словно от нее исходит настоящий смоляной запах. Но однажды я поймала себя на том, что новогоднее настроение не рождается само. Его приходится создавать. Потому что подарки не появляются чудом под елкой, их покупают. Торт с бенгальскими огнями делается не по мановению волшебной палочки. Его заказывают в магазине. А загаданные под бой курантов желания вряд ли сбудутся. Да и бой этот не настоящий, а всего лишь звук из телевизора, включенного по какой-то нелепой традиции. С каждым Новым годом людей, сидящих рядом за накрытым столом, становится меньше, а несъеденных угощений больше. Остается только завернуть их в пленку и вынести на балкон, чтобы сохранить еще наполовину праздников. Я остро завидовала Юрке с его незрелым и оптимистичным взглядом на жизнь. Это для него, молодого балбеса, 30 лет сродни чуду, потому что придут еще не скоро, откуда-то издалека. Ему не понять, печаль это сознание, что 30-то больше никогда в жизни не будет. И 25 не вернутся, и 18 тоже. Они утекли незаметным ручейком сквозь пальцы. Впереди ждут только 40 и 50. Целлюлит, лишние килограммы и морщины — вот будущее, с которым меня завтра будут так радостно поздравлять. Часы пробьют 12, а мессенджеры разразятся пожеланиями. Смешно, но предыдущие сообщения от большинства контактов были отправлены ровно год назад, примерно с одинаковым содержанием. В лучшем случае полгода назад, на день рождения. Но программа на будущее остается неизменной, с пожеланиями здоровья, счастья, настроения, денег — и всего в таком духе. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Еще один год останется позади. Я подошла к шкафу с одеждой и распахнула дверцу, на внутренней стороне которой висело большое ростовое зеркало. Скинула с себя футболку, джинсы и топ, оставшись в одних трусах. В ярком свете горевшей люстры безжалостно показывающим все недостатки, я критически посмотрела на свое отражение. Нет, пока еще неплохо, спасибо ежедневным занятиям спортом. В этом плане с работой мне повезло. Подтянутая фигура не испорчена ежедневным просиживанием в офисе и не заплыла от постоянных перееданий. Все мышцы видны, но не перекачаны. Осанка прямая, талия на месте. И даже бедра еще не раздались вширь. И ноги у меня длинные, красивые, чего уж лукавить. Я вздохнула и щелкнула кнопкой, выключив свет и оставив только небольшой ночник. В его отсветах отражение в зеркале казалось таинственным и притягательным. Провела ладонью по собственному телу, словно пробуя на ощупь его изгибы. Попа маленькая, крепкая, рельефный пресс, которому позавидует большинство женщин, не говоря уже о мужиках с их пивными животиками. Плавный изгиб шеи, переходящий в узкие плечи. Грудь небольшая, зато красивая. Пальцы чуть сжали полушарие, легонько коснулись сосков, заставив их напрячься. От прикосновений по всему телу разбегались покалывающие мурашки. Длинные темные волосы, обычно собранные в хвост, сейчас свободно струились вниз, подчеркивая соблазнительную женственность. Я откинула их назад, без стыда демонстрируя себя в зеркале полностью. Все еще молодая и привлекательная. Любой парень был бы рад меня так же гладить и ласкать, да? Яр, например. Отражение подёрнулось золотистой рябью. И вместо меня там показался парень с озорным взглядом. Остолбенев, я смотрела, как он улыбается, и лукаво подмигивает, будто говоря, «Ты даже не представляешь, насколько». А потом довольный кивает и закладывает руки в карманы брюк. Вскрикнув, я одной рукой машинально прикрыла грудь, а другой со всей силы захлопнула дверцу. «Что за черт?» Сердце под ладонью колотилось, как бешеное. Дыхание сбилось, будто я только что 100-метровку пробежала. «Маринка, у тебя там все хорошо?» Раздался из-за двери Юркин встревоженный голос. «Да, все нормально. Немного не рассчитала». Ответила я как можно бодрее. Голос почти не дрожал, хотя ноги все еще подкашивались. «Ну-ну, завязывала бы ты силовыми нагрузками, пока всю мебель не разнесла». «Юр, шел бы ты спать уже!» Раздался звук удаляющихся шагов. Я сделала глубокий вдох, потом выдох. Наспех накинула на себя ночнушку и медленно, очень осторожно открыла дверцу шкафа. Не знаю, что я ожидала увидеть внутри. Спрятавшегося там мужчину с волосами цвета спелой пшеницы. Привидение? Жуткого монстра из детских кошмаров? Но внутри находилась лишь развешанная одежда и самое простое, вполне обычное зеркало. «Тьфу ты, дура!» — обругала я сама себя. Вообразила не весть что. Нет, я испугалась вовсе не того, что кто-то увидит меня почти голой. Даже грудь прикрыла скорее рефлекторно, чем из скромности. Но сам факт, что в собственном шкафу мне мерещатся парни, напугал чуть ли не до икоты. Так как же надо было довести себя, чтобы такие галлюцинации начались? Все, хватит. Сон, регулярное питание и здоровая активность. Вот что мне сейчас нужно. Пора нормализовать режим, а то так и до психоза недалеко. Сделав себе строгое внушение, я шмыгнула в постель и натянула одеяло чуть ли не до самого носа. Сон упорно не шел. Я еще долго лежала с закрытыми глазами, стараясь ни о чем не думать. Но мысли странным образом то и дело возвращались к одному светловолосому специалисту по исполнению желаний. Интересно, позвонит он завтра или нет? Глава 5. Воспитательная. Спину прямее. Ноги чуть согнуты, пальцы строго вверх. Жим вверх. И раз. И два. И три. Я произносила команды, стараясь, чтобы голос звучал нейтрально ровно, ничем не выдавая засевшего внутри раздражения. Обычно помогала привычка сосредоточиться на внутреннем секундомере и отсчитывать повторы через равные интервалы. Но сейчас даже такой нехитрый трюк удавался с трудом. Теперь вес на штанге увеличиваем и делаем приседы. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и отпуск Сергея Федоровича подошел к концу, вернув его в Питер. И, к моему величайшему сожалению, к спорту. Увы и ах. Не сказала бы, что сильно скучала по нему за прошедшее время. А возвращаться к нашим персональным тренировкам 31 декабря вообще не испытывала ни малейшего желания. Других клиентов на сегодня не планировалось, поэтому специально для него мне пришлось топать в клуб, открывать его, прогревать стылый зал, готовиться к занятию. Но воля клиента — закон. Когда Сергей Федорович ставил себе целью убрать живот и бока, я только радовалась. Наблюдая, с каким упорством уже немолодой мужчина подходил к нашим занятиям, внутри испытывала и уважение к его дисциплинированному подходу, и удовольствие от того, какие результаты приносила моя работа. Фигуру-то я ему сделала, выложилась по полной. Всего за год под моим руководством удалось перестроить тело так, что хоть сейчас фотографирую и отправляю в журналы. Ноги, ноги держим. Колени внутрь не заваливаем. И 6. Отсчитывала я, вспоминая, в какой момент в наших тренировках что-то пошло не по плану. Оборотной стороной медали оказался переклин в самооценке приседавшего рядом со мной инвалида. Успешный бизнесмен и раньше считал себя весьма выгодной партией. А теперь и вовсе предстал в собственных глазах неотразимым красавчиком, обеспеченным и почти юным. По крайней мере, в душе. А что телом слегка за 50, так не беда. Прекрасный возраст. В общем, как ни крути, розовая мечта любой женщины. Но любую Сергей Федорович не хотел. По странному закидону мужской логики, он вдруг решил, что идеальная пара для него именно я. И с тех пор с завидным упорством шел к поставленной цели — завоеванию моего сердца. Отдых 5 минут. Я остановила секундомер. «Сергей, можете попить воды?» «Марина, я же много раз просил обращаться ко мне на «ты».» Почти обворожительно улыбнулся он, стирая маленьким полотенцем пот со лба. «А то стариком себя чувствую каким-то». «Извините, но у меня строгие правила общения с клиентами в клубе». «Вот поэтому я снова приглашаю встретиться вне этих стен». Он показательно обвел рукой небольшую комнату для индивидуальных тренировок. «Что тебя останавливает? Новый год сегодня как-никак. Время, когда сбываются мечты». «Извините, но у меня другие планы». «Да какие могут быть планы?» — спросил он, стараясь отдышаться. «Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так почему бы нам не встретить его вместе?» «Бррр». Меня аж передёрнуло от подобной перспективы. «Действительно, почему нет?» Тоскливым взглядом я обвела пустой тренажерный зал. Возможно, дело было в том, что его жена тоже регулярно посещала фитнес-клуб, и мне пришлось бы встречаться с ней взглядом на групповых программах. Или, быть может, проблема крылась в его дочери, которая ходила ко мне на йогу. На этом фоне даже разница в 20 с лишним лет выглядела не так смущающе. Запутавшись, какой из этих факторов в большей степени мешал мне начать легкую и бесперспективную интрижку, я пожала плечами. В конце концов, Сергей просто не привлекал меня как мужчина. Может ведь меня кто-то не привлекать? Если вы восстановились, то предлагаю поработать над жимом от груди. Постаралась я уйти от неприятной темы. От груди — это хорошо. И он незаметно, как ему казалось, скользнул липким взглядом по моей фигуре. «Ради тебя попробую накинуть сверху еще килограмм по 20». Вот что за облизывание глазами. На мне и так уже настолько целомудренный спортивный костюм, что даже директор как-то тактично поинтересовался, не могла бы я одеваться чуть более смело, а то всех посетителей распугаю. Другие-то девушки позволяли себе и топики спортивные, и животики открытые. Возьми с них пример. Клиенту должно быть видно, к чему нужно стремиться, и что эта цель вполне достижима. Мотивация, понимаешь? Уже не намекнула, а напрямую сказал мне пиар-менеджер на прошлой неделе. Я понимала. Но именно из-за скользких взглядов, которыми меня одаривали некоторые из мужчин, перестала носить открытое и обтягивающее. Пока Сергей возился со сбором штанги, я смотрела на него, гадая о том, почему некоторые мужики бывают такими твердолобами. Нет, я не была моралисткой или ханжой, но понравилась ему симпатичная девушка, с кем не бывает. Не он первый. С подобными предложениями ко мне подкатывали раз в квартал. Но обычно самцы достаточно быстро понимали, что если я согласилась получать от них деньги за индивидуальные тренировки, то это еще не значит, что я автоматически согласна проводить такие же занятия в их постели. Достаточно было один раз объяснить, что я сертифицированный инструктор, а не удачно подвернувшаяся эскортница. И даже за дополнительные бонусы на переквалификацию не согласна. Сергей лег на скамью и решительно взялся за штангу. «Точно справитесь?» Я с некоторой тревогой окинула груды блинов на обоих концах. Вес был близок к максимуму для его возможностей. «Да легко», — ответил он, красуясь. «Хорошо, но я вас подстрахую. Если почувствуете, что перебор, то лучше скидывайте, нам травмы не нужны. Попробуем два подхода по 8 повторений для начала. Готовы?» «Поехали!» Бравада бравадой, однако стоило ему согнуть и выпрямить руки, как все позерство мигом сдуло. Первые 8 повторов дались ему почти нормально, а вот на втором круге дело явно начало тормозить. 5, считала я, наблюдая, как на виске проступила вздувшаяся вена. 6. Руки Сергея начали мелко дрожать, а на лбу заблестели мелкие капельки пота. 7. Вы в порядке? Он не ответил, лишь крепче стиснул зубы и пошел на последний повтор. 8. Отсчитала я, но штанга была выжата только до середины, а вот дрожь в локтях усилилась до опасной трясучки. «Я сам...» Процедил он красный, как помидор. Как бы сердце у старичка не сдало. «Заканчиваем», — сказала я строгим голосом, хватаясь за штангу с другой стороны и помогая вытянуть ее вверх, на подставку. «Вот в кого вы такой упертый? Просила ведь не жестить. Хотите себе трицепсы порвать на здоровье? Но не в мою смену. И не на Новый год». «Оф». Он выдохнул и медленно поднялся со скамьи. «Ну не рассчитал немного, с кем не бывает. Марин, не сердись». Тяжело дыша, он встал и сделал глоток воды и положил ладонь мне на плечо, словно ища опору и одновременно извиняясь за излишнюю самоуверенность. Я машинально сжала запястье и нащупала пульс. Зашкаливает. «Сергей, в следующий раз берите на 10 меньше», — произнесла я уже мягче. «А пока восстанавливайтесь. Незачем доводить себя до инфарктного состояния». «Неправда». «Сил у меня еще с избытком». Словно в доказательство слов, рука скользнула с моего плеча ниже, прямо на спину, и продолжила свой путь дальше. «Сергей Федорович, дернулась я, но была перехвачена второй рукой и прижата к стенке. «Перестаньте». Попыталась сбросить с себя чужие лапы, но клиент решил проявить настойчивость. «Брось, Мариночка», — зашептал он мне в лицо. Так близко, что пришлось отвернуться. «Может, пора уже отбросить условности?» «Прекратите немедленно», — зашипела я в ответ, глядя в его потемневшие глаза. «Или мне придется пожаловаться?» «Кому, глупая?» — ухмыльнулся он. «Сама же себе хуже сделаешь». «Чёрт, ты ведь прав, засранец. Людей никого, праздник же. Камер в зале тоже нет». Остается мое слово против его. Можно было бы и приложить коленом куда-нибудь в особо чувствительную зону. Так ведь потом сама окажусь виновата, если нажалуется. Быть уволенной в Новый год — это еще умудриться надо. Да и не факт, что помогло бы, учитывая комплекцию мужчины. Я впервые пожалела, что так хорошо сделала свою работу и раскачала его фигуру до весьма внушительных размеров. Ужас происходящего, отвращение и страх накрыли с головой. Я ведь действительно сейчас здесь одна. И никто, абсолютно никто мне не поможет. «Ну же, Мариш, не ломайся!» Продолжал измываться этот козел, кладя пятерню мне на грудь и больно ее стискивая. «В твоих же интересах обслужить клиента так, чтобы он остался доволен. Так что давай, девочка, постарайся. А я тебя тоже отблагодарю. Да тебе самой понравится, обещаю. Ты же этого хочешь». «Хочу, чтобы у вас руки отсохли», — в сердцах бросила я. «Может, тогда хоть перестанете их тянуть куда не следует? От всей души желаю, чтобы скрутило так, как никогда раньше, козел бессовестный». При этих словах свет в зале вспыхнул золотом, на мгновение меня ослепив. Затем еще раз. Я невольно прикрыла глаза, пытаясь проморгаться, а слетевший с катушек мужчина дернулся, словно кто-то невидимый ударил его под дых. Хватка ослабла, а сам он начал медленно заваливаться на бок. «Сергей!» — закричала я, подхватывая обмякшее тело и опуская его на пол. «Тяжёлый, зараза!» «Что с вами?» Он судорожно пытался вздохнуть посиневшими губами, но не мог. Дальнейшие события врезались в память какими-то отрывочными кадрами, будто кто-то снимал их на фотоаппарат, запечатлевая происходящее. Щёлк. Я судорожно делаю массаж сердца, зовя на помощь, сама не зная кого. Щёлк. Я обрываю телефон, в панике вызывая скорую. Щёлк. Два врача в белых халатах увозят Сергея на каталке. Инфаркт. Перестарался, бедолага. Бросает один из них напоследок. Щёлк. Я сижу в раздевалке, меня всё трясёт от пережитого. И даже не знаю, от чего больше. То ли от того, что могло произойти, но не произошло, то ли от того, что произошло, но оказалось невозможным. Пытаюсь попить воды, но дрожащие пальцы никак не хотят открутить крышку. Зло бросаю бутылку, и она укатывается в угол, под шкафчик. Встаю и стягиваю форму. На переодевание уходит 5 минут. Еще полчаса требуется, чтобы вызвонить администратора, сообщить о случившемся, дождаться его прихода и подробно отчитаться о произошедшем. Потом собрать вещи, выключить электричество, запереть клуб и отправиться домой. Все. На сегодня хватит с меня работы. 31 декабря. Мне хотелось верить, что больше в этом году уже ничего не случится. Пусть это будет самое-самое плохое, что могло произойти. Пусть в следующем году все клиенты станут исключительно вежливыми и тактичными, чтобы я не боялась в следующий раз идти на работу и оставаться с кем-то наедине. Пусть этот мир станет капельку лучше и немного добрее. Я очень хотела в это верить. Надеяться на это. Возможно, даже пожелать. Увы, я знала, что таким желанием сбыться не суждено. Ни одному волшебнику это не по силам. Глава 6. Новогодняя. Чем заняться 31 декабря? Можно нарезать оливье мелко-мелко, так, чтобы потом зачерпнуть ложкой, а в ней оказались все ингредиенты разом. Естественно, никакого майонеза. Хотя бы до 11 вечера. Все знают, что заправлять салат нужно в последний момент. А еще можно сбегать в ближайший пункт выдачи, чтобы успеть забрать доставку последних подарков. И потом заворачивать их в праздничную упаковку, запершись в своей комнате тайком от всех. И ничего, что на 10 подарков будет всего 2 вида новогодней бумаги. Голубая со снежинками и зеленая с елочками. И 3 вида ленточек. Золотистая, серебристая и красная. Главное — смиксовать их потом так, чтобы и родственникам, и друзьям достались разные сочетания. Потому что зеленая бумага с золотистым бантом выглядит пошло, а вот с красным — ярко и празднично. А еще можно залезть в стриминговый сервис и накидать новогодний плейлист. Непременно включить песни из зарубежных фильмов про Рождество, отечественных лент про Новый год, детские песни из мультиков. Тут можно вообще не заморачиваться, подойдут любые. Разбавить все это популярными шлягерами прошлого столетия, добавить пару модных хитов, которые выстрелили в этом году и про которые все забудут уже в следующем. Жанр не имеет значения. Важна последовательность. До 11 ставим ностальгию. В 12 — ностальгию, но веселую. После часа уже неважно. Под утро что-нибудь тоскливо-мелодичное, чтобы засыпалось слаще. А еще можно заглянуть на антресоли, где за банкой соленых огурчиков, презентованных бабушкой еще летом, пылится коробка с елочными игрушками. Теми самыми, что из детства. Извлечь бережно обернутые старыми газетами чебурашку старика Хоттабыча, пару еловых шишек, Деда Мороза, белочку и обезьянку. После чего смахнуть слезы умиления, потасковать, что раньше игрушки делали с душой, а сейчас кругом один китайский ширпотреб, и отправиться перенаряжать елку. Потому что китайский ширпотреб, конечно, очень красивый и эффектный, но ничто не заменит зайца и волка из «Ну, погоди». А еще можно провести час, погрузившись в увлекательный квест распутывания новогодней гирлянды. Потому что ровно год назад она была аккуратно свернута и убрана до следующего Нового года. А теперь оказывается, что этот узел проще разрубить мечом, чем вернуть ему первозданный облик. Задачка для тех, кто все детство тренировался доставать из школьного рюкзака проводные наушники, прокачав скилл распутывания клубков до максимума. Возможно, в итоге выяснится, что в гирлянде даже будут работать все огоньки. Но не факт. Тогда проще будет экстренно сбегать в магазин и купить новую. А потом кто-нибудь непременно в качестве подарка торжественно вручит еще одну, точно такую же. Разумеется, это так и останется в тайне. А еще можно позвать к себе в гости всех родственников, даже самых дальних, и собрать огромный семейный стол. Или пройтись по чатам в мессенджере, выцепить друзей и знакомых, включая случайных, и проспамиться внезапным приглашением встретиться ровно 11:30 на Дворцовой. Там сотни таких же спонтанных и веселых людей будут зажигать бенгальские огни, пускать фейерверки, угощать всех подряд шампанским и хором скандировать на весь город «С Новым годом!». Потом дружной разгулявшейся толпой промаршировать по Невскому вдоль Фонтанки, свернуть на Вознесенский и выйти к Медному всаднику. А там уже разбрестись, куда душа попросит. А еще, оказывается, можно ничего этого не делать. Можно прийти домой, устало отпереть дверь, гремя связкой ключей, скинуть в прихожей ботинки, бросить куртку прямо на банкетку, поленившись повесить ее на плечики в шкаф, позвонить в больницу, узнать, что состояние Сергея Федоровича стабильное, его жизни ничто не угрожает, выдохнуть, переодеться в обычную домашнюю одежду, сходить на кухню, открыть холодильник, вздохнуть и закрыть его обратно. Включить музыку в центре, чтобы спустя 5 минут ее выключить. Вспомнить, что нужно вымыть руки, и долго проторчать в ванной, отогревая онемевшие пальцы под струей горячей воды. Вернуться на кухню и достать бутылку вина. Наполнить бокал, забрать его в свою комнату и медленно потягивать красное сухое, завернувшись в большой плед и обложившись мягкими игрушками. Не самая плохая компания. Можно достать телефон, чтобы позвонить кому-нибудь. Яру, например, и поболтать с ним о чем-нибудь. Неважно о чем, лишь бы снова услышать его бодрый, радостный голос. Но так и не позвонить. Оказывается, Нового года можно дожидаться и так, изучая линии узоров на обоях, с дрожью в теле, с тылым холодом на сердце и сыростью под глазами. Неизвестно, сколько прошло времени. За окном давно стемнело, когда в прихожей щелкнул замок. Раздались шаги и неясный бубнёж. «Я дома!» — прозвучало на всю квартиру. Потом в дверь постучали, и в комнату заглянул Юрка. Румяный с мороза с блестящими каплями растаявшего снега на волосах и бороде. Веселый, улыбающийся и, похоже, немного захмелевший. Ясно, тусил с кем-то из друзей. Ну и правильно, праздник ведь на носу. «О, Маринк!» Удивился он, словно впервые меня увидел. «А ты чего это тут сидишь одна? И свет не включаешь?» Он щелкнул выключателем, и я невольно на секунду зажмурилась от непривычно яркого освещения. «Да как-то не хочется», — произнесла я и продолжила гипнотизировать рисунок на обоях. Дверь открылась, и Юрка вошел полностью, озадаченно нахмурив брови. «Так», — протянул он. «Ну-ка, выкладывай, что стряслось?» А у меня не было ни сил, ни желания что-то утаивать. Я рассказала ему все, как было. И про тренировку, и про Сергея Федоровича с его женой и дочкой, и про липкие руки на моей груди, и даже про внезапный сердечный приступ. Ровным, спокойным голосом, как будто сводку новостей зачитывала. Юра слушал молча, не перебивал. Только по глубокой складке, залегшей между бровей, да по кулакам, сжатым так, что костяшки побелели, я понимала, что все услышанное ему ой как не нравилось. И что кое-кто еще легко отделался, спрятавшись в больнице со своим инфарктом. «Значит так, сестр». Юра присел рядом и обнял меня за плечи. «Во-первых, брось расстраиваться из-за всяких уродов. Их много, а ты одна. Переживать из-за каждого, себя не жалеть. Тем более судьба сама уже его наказала». «Что-то не замечала за тобой склонности к фатализму». Я невольно улыбнулась. «Когда это ты успел поверить в карму? Вроде образованный человек, технического склада ума». «Да прямо сегодня, после твоего рассказа». Юрка ничуть не смутился из-за подкола. «Во-вторых, до Нового года осталось 2 часа. И поверь, встречать его одной вот в таком состоянии я тебе не позволю. Ясно?» «Так ты же с друзьями собирался в клуб пойти», — вспомнила я. «У вас там на всю ночь вип-комната арендована». «Ничего, присоединюсь к ним попозже», — отмахнулся он. «Ночь длинная. А пока слушай приказ». «Постой, постой», — перебила я его. «Что за абьюзивные замашки? Пришел тут, раскомандовался. Хочу напомнить, что я старше». «А я мужчина». Он даже подбородок вперед выпятил. Вылитый папа, каким я его помнила. Тот также в моменты споров скрещивал руки на груди и бросал грозные взгляды из-под лобья. «Мне природой положено быть тираном и деспотом. Так что сейчас я, как и подобает тирану и деспоту, иду на кухню и организовываю праздничный стол». Не знаю, чего мне стоило сохранить серьезное выражение на лице при этих словах. «Это очень маскулинное решение, господин», — ответила я максимально покорным тоном, пряча невольную улыбку. «Так и есть. А ты?» — царственным жестом он указал на меня пальцем. «Как и подобает покорной и послушной женщине, занимаешься нарядом, макияжем, и ровно через полчаса приходишь ко мне, самая красивая из всех снегурочек. После чего я насильно буду тебя веселить, угощать против воли, принудительно развлекать и совершенно беспардонно заботиться. А ты не посмеешь сопротивляться. Как-то так». Брат озадаченно почесал макушку. «Это все? Поинтересовалась я, выбираясь из флисового кокона. «Вроде да». Юра довольно ухмыльнулся. «Достаточно тиранично получилось». «Для первого раза сойдет. Милостиво вынесла я вердикт и пошла умываться. А еще можно новогоднюю ночь встречать на кухне в компании младшего брата. Пусть и двоюродного, но оттого не менее любимого. Поглощать сладости и запивать их шампанским. Вместе отсчитывать бой курантов и записывать на салфетке желания, стараясь успеть до 12-го удара ее сжечь, смешать пепел в бокале и все это выпить. Обменяться подарками и рассмеяться, обнаружив, что каждый подарил другому футболку с веселым котиком. Играть в игру «Угадай, кто я», коварно хихикая над выведенной на карточке братца надписью «Юра». Фальшиво подпевать под оглушительное караоке, раздающееся из квартиры соседи справа. И радоваться тому, что помнишь наизусть все куплеты из репертуара «Браво» и «Секрета». Можно благодарно от всей души обнять братца и спровадить его веселиться дальше, в клуб, где уже заждались друзья, закидавшие пропавшего товарища сообщениями. А еще можно сложить в раковину посуду и дать самой себе разрешение перемыть ее потом, завтра. Хотя завтра наступило уже сегодня. А еще можно смыть макияж, смазать лицо кремом, натянуть ночнушку, укутаться теплым пуховым одеялом, выключить лампу и немного полежать, слушая канонаду салютов за окном и любуясь красочными отцветами на потолке. А еще можно, засыпая, подумать о том, что вот и наступил он, Новый год. И можно никому-никому на свете не признаваться, что за желание было загадано, а потом написано на простой белой салфетке, сожжено и выпито вместе с шампанским под последний удар часов. Глава 7. Детская. Я всегда считала, что ночью в лесу должно быть темно. Нет, я ни разу не попадала в лес ночью, тем более зимой. Днем, да, случалось. Как и положено, выбиралась летом к друзьям на дачу. Даже ходила за грибами пару раз. Впрочем, не особо успешно. Но это был такой оккультуренный отдых. За лесными прогулками следовали шашлыки, гамак и песни под гитару. Да и назвать лесом жидкие посадки в 20 километрах от городской черты язык не повернулся бы. А вот в настоящей непроходимой чаще непременно должно быть темно, хоть глаз выколи. Ни фонарей, ни светящихся вывесок с рекламой, ни желтых прямоугольников окон многоэтажек, ни слепящих лучей от несущихся навстречу машин. В городе не бывает темно. Никогда. То ли дело в лесу. Света было много. Нет, не так. Света было очень много. Я видела все вокруг ясно, словно днем. Над головой ярким пятном сиял серебряный диск луны. Непривычно большой. Никогда я не видела ее такой. В Питере вообще луну редко можно наблюдать из-за крыш домов, каменными глыбами, закрывающих небо. Но сейчас она, словно огромный фонарь, освещала все вокруг мягким белым светом. Над головой блестели звезды, щедро рассыпанные невидимой рукой. Они сверкали крошечными бриллиантами, вспыхивали мотыльками, мерцали далекими маяками, падали длинными тонкими нитками и складывались в причудливые бисерные узоры. «Как же красиво!» — воскликнула я, запрокинув голову и любуясь ночным небосклоном. Никогда не думала, что небо может быть таким красивым. Какой чудесный сон! Разумеется, это был сон. Иначе как бы я могла заснуть в своей постели, а потом сразу оказаться ночью в зимнем лесу на небольшой поляне, окруженной елями и сугробами? И откуда бы взяться на мне белоснежной шубе? Отродясь, не носила ничего, кроме курток и пальто. А тут вдруг шуба из настоящего меха, мягкого, облачно-пушистого и невозможно теплого. А еще варежки на руках. Да я с детства варежки не надевала. Перчатки ведь намного удобнее и смотрятся куда более стильно. И валенки на ногах. Кто вообще в наше время носит валенки? Нет, это всего лишь сон. Ну и здорово. Я рассмеялась. Раз я сплю, значит, можно ничего не бояться. Ни темноты, ни холода, ни простуды, ни волков. Я смело прыгнула в небольшой сугроб, тут же провалившись в него по колено. Дурачись, завалилась на спину, любуясь искрящимся ночным небом и тем, как плавно и красиво на меня падают ажурные кружева снежинок. Я подставила им лицо, попробовала поймать несколько губами. Потом энергично помахала руками и ногами, создавая снежного ангела. Как в детстве. «Развлекаешься?» — раздался рядом знакомый голос. Приподнявшись на локтях, я обернулась и увидела Яра, присевшего рядом на стволе упавшего дерева. Моя ночная фантазия одела его в простую дубленку и обмотала длинным вязаным шарфом. Он улыбнулся и провел рукой по копне пшеничных волос, стряхивая с них снег. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я первое, что пришло в голову. — Это мой сон. — Как что? — удивился он. — Пришел к тебе в гости. Не стоило? И он поднялся с бревнышка, словно собрался уйти. — Вовсе нет. Я вскочила на ноги и крепко схватила его за рукав. — Наоборот, я очень рада. Останься, пожалуйста. — Да я пошутила, глупенькая. — рассмеялся Яр и мазнул пальцем по кончику моего носа. «Никуда я не сбегу. Ты же сама меня позвала». «Я? Когда это?» Я быстро перебрала в памяти наши разговоры в магазине, на улице, на кухне. Не было ничего такого. Несколько секунд Яр любовался смятением на моем лице. Потом сделал шаг навстречу и, наклонившись, шепнул на ухо. «Третье желание, Марина. Твое третье желание на белой бумажной салфетке». От его слов у меня дрожь пробежала по спине. Перед глазами сами собой мелькнули слова, записанные наспех под бой курантов. А на языке померещился привкус шампанского с размешанным в нем пеплом моего желания. «Но как?» — пробормотала я. «Откуда ты узнал? Я же загадала...» «Маленькое новогоднее чудо», — закончила за меня Яр. «Чтобы на одну ночь в твою жизнь снова вернулось волшебство, в которое ты давно перестала верить. Чтобы с тобой произошло что-то чудесное и невероятное. Что-то сказочное, чего не может случиться в обычной жизни. Что-то такое...» «Постой, постой!» Остановила я его, прижав варежку к губам. «Я столько не загадывала, да и не смогла бы. Места на салфетке не хватило бы». Яр отнял от лица мою руку, бережно обхватил ее своими ладонями и прижал к груди. «Так ведь настоящие желания пишут не на бумаге», — улыбнулся он. «Настоящие желания рождаются здесь, в сердце. И вовсе не обязательно их произносить вслух. Главное, что они есть. Давай, не бойся». Он указал на ближайшую елку. «И что мне нужно сделать?» «Подойди к ней». Я послушно подошла к еле. Она была высокая, вся засыпанная снегом. «А теперь протяни руку», — продолжил Яр, явно наслаждаясь происходящим. «И дерни за ветку». Я протянула руку к нижней ветке и легонько толкнула ее. Ветка качнулась. Следом вся елка встряхнулась, словно пробуждаясь. Снег осыпался, и все вокруг вспыхнуло золотым светом. Потом второй раз, и третий, а потом... Я не поверила своим глазам. Стоило упасть последней снежинке, как разом зажглись сотни разноцветных огней. Желтых, синих, зеленых, красных. Новогодняя гирлянда, спрятанная в длинных иголках, весело замигала в такт биению моего сердца. Без всякого электричества. На зеленых лапах засверкали, заискрились радужными бликами елочные игрушки. Те самые, что лежали дома где-то на антресоле, завернутые в старые пожелтевшие газеты. Тут были и колокольчики, и фиолетовые шишки, и зеркальные шары, и белочка с обезьянкой, и старик Хоттабыч, и даже волк с зайцем. А на самой верхушке засияла большая красная звезда. «Как в детстве», — прошептала я, заворожённая зрелищем. «Конечно. А как ты думала?» Яр довольно хлопнул в ладони. «Детство никуда не уходит. Оно остается с тобой внутри. Тебе нужно только иногда вспоминать об этом». Я печально улыбнулась, покачав головой. Подошла к Яру, привстала на цыпочки и легонько поцеловала его в щеку. «Яр, это всего лишь сон». «Ну и что? Пусть даже и сон. Сны тоже часть тебя. Во сне возможно все. Смотри». Он пропустил пальцы сквозь пряди моих волос, отделил одно и осторожно натянул перед собой. А потом подул. Сидевшие на ней снежинки качнулись и растаяли, превратившись в янтарные бусинки, тончайшей нитью вплетенные в локон. «Правда красиво?» Я не ответила, завороженно наблюдая, как он выбрал другую прядку и повторил с ней тот же фокус. Только бусинки, в которые превратились снежинки, получились серебряные. «Видишь?» — произнес Яр. «И так можно всегда. Стоит сделать шаг, и ты снова попадешь в этот лес. Он будет ждать тебя. А в нем, возможно, любое волшебство». Третью прядку украсили белые жемчужинки. Четвертую — красные капельки рубинов. Под дыханием Яра мои волосы расцветали новыми драгоценностями. Сапфиры, топазы, изумруды. Им не было числа. С каждым разом я сияла все ярче и ярче. «Ты настоящий волшебник», — прошептала я, глядя ему в глаза. Уже не голубые, нет. В них снова плескалось чистое расплавленное золото. Никаких иллюзий и сомнений не осталось в том, кто стоял сейчас рядом со мной. Мой солнечный бог. Налетевший порыв теплого ветра обхватил меня, растрепав волосы. Словно кто-то очень большой заботливо обнял, погладил по щеке широкой теплой ладонью. Драгоценности зазвенели, закачавшись под этим дуновением, создавая нежную прекрасную мелодию. В воздухе запахло весной, талой капелью, первыми цветами и набухшими березовыми почками. «Как-то слишком пафосно звучит», — рассмеялся Ярил. «Давай остановимся на волшебнике». Он протянул в сторону руку, ладонью вниз, и заставил снег под ней растаять, обнажив тонкую зеленую траву. Спустя мгновение из нее проклюнулись листья, раскинулись в стороны побеги, на кончиках которых набухли бутоны и распустились маленькими белыми цветами. Ярил наклонился, сорвал один из подснежников и вплел его мне в волосы у виска. «Вот теперь ты готова», — произнес он довольный. «К чему?» «К путешествию, разумеется», — воскликнул он. «Нельзя же все время оставаться в детстве». Он топнул. Еле раздвинулись, и на поляну сами собой выехали большие белые сани. Старинные, как на картинках в книгах со сказками, разукрашенные витиеватыми узорами, увешанные бубенцами, с причудливой резьбой и полозьями, загнутыми в спирали. Ярил легко запрыгнул в них и протянул мне руку, помогая сесть рядом. «Ну что, погнали?» Он вложил в рот два пальца и так оглушительно свистнул, что с еловых лап вокруг осыпались снежные шапки. «Эгегей! Веселее, залетные!» Я взвизгнула от восторга, когда сани стремительно рванули с места. Мир вокруг смазался в искрящуюся карусель, и мы понеслись вперед сквозь зачарованную снежную чащу. Глава 8. Подростковая. Мы мчались через зимний лес. Деревья расступались у нас на пути, образуя ровную серебристую дорогу. Поначалу я испуганно пригибалась, опасаясь, что какая-нибудь мохнатая ветка больно хлестнет по лицу. Но спустя некоторое время освоилась настолько, что не боялась высовывать руку и касаться еловых лап, проносившихся мимо. «Ну как тебе?» — прокричал Ярил. Он весь светился от восторга. Буквально. Его фигуру окружал золотистый ореол, с пшеничных кудрей слетали крохотные искры, а на щеках пылал яркий румянец. «Прямо как настоящий огонек», — подумала я. «Здорово!» — прокричала я в ответ. «Хочешь еще быстрей?» «Да». Сани понеслись на невозможной скорости, и меня охватил дикий, необузданный восторг. Крупные снежинки летели навстречу, прилипая ко лбу, щекам, губам. Они мгновенно таяли, стоило коснуться разгоряченной кожи. Стекали по лицу влажными дорожками и, подхваченные порывами морозного воздуха, срывались прочь, на лету снова превращаясь в крошечные льдинки. Запрокинув голову, я хохотала до слез и, разведя руки в стороны, полностью отдавалась пьянящей эйфории. Встречный ветер развивал мои волосы, играл с ними, создавая позади радугу из разноцветных драгоценных камней. Я не знала, сколько продолжалась наша сумасшедшая гонка. Минуту, час или несколько дней. Время словно ускорилось вместе с нами, завертелось вихрями и смешалось в красочный калейдоскоп. Лес сменили поля, укутанные снежными покрывалами. Раскинулась широкая река, и наши сани легко перелетели с одного крутого берега на противоположный. Где-то вдали мелькнули скалистые горы. Настолько высокие, что их вершины прятались в могучих айсбергах облаков. Луна плясала на небосклоне, оказываясь то по правую руку, то по левую. А звезды над нашими головами водили веселый хоровод. «Всё, тормози!» Я дернула Ярила за рукав, когда поняла, что голова уже идет кругом, а перед глазами плывут разноцветные круги. «Не могу больше!» «Прррр!» — скомандовал он. Мир вокруг словно споткнулся, еще некоторое время пробежал по инерции и плавно вернулся в привычное русло. Теперь сани не летели стремительной молнией. Мы величественно въезжали обратно в лесную чащу, неотличимую от той, из которой начался наш безумный заезд. А может, это она и была? Держи. Ярил протянул мне стальную кружку-непроливайку, словно из ниоткуда появившуюся в его руках. Пусть она выглядела слишком современной, посторонней для столь сказочного мира, зато была удобной и практичной. Тонкие нити пара струились вверх. Я не удержалась, втянула их носом, наслаждаясь пряным ароматом сладких луговых трав. Сделала осторожный пробный глоток и зажмурилась от обволакивающе сладкого наслаждения. Сбитень, обжигающий губы, словно только что разлитый из большого самовара. Я будто наяву увидела золотистую патоку и всевозможные пряности. Душистый зверобой, ароматный шалфей, острый имбирь, нежную мяту и множество других трав и специй, которые создавали неповторимую симфонию вкусов. Каждый глоток согревал не только тело, но и душу. И хотя в нем не чувствовалось ни капли алкоголя, голова стала легкой, а мысли — ленивыми. Меня укутала мягкая, умиротворяющая нега. «Спасибо». Я стянула варежку и нежно погладила гладкую румяную щеку Ярила. Он бережно взял мою руку в свои горячие ладони, поднес к губам и медленно поцеловал подушечки пальцев. От каждого поцелуя внутри рождались жаркие всплески, которые разливались в груди легкими волнами текучего блаженства. «Яр, можно тебя спросить?» Я завороженно наблюдала, как он снимает с меня вторую варежку, явно намереваясь повторить тот же фокус и с другой рукой. «М?» — спросил он, не прерывая увлекательного процесса зацеловывания моих пальчиков. «Как так получилось? Ведь сейчас зима». «Да». Он все же оторвался от моей ладони и недоуменно пожал плечами. «Недавно была осень. Следом наступила зима. Логично же?» «Нет, я не про это. Я о том, что ты ведь вроде как...» «Что?» «Ты бог весны, да?» — спросила я, чувствуя себя ужасно невежливой. «Ты мной интересовалась?» — улыбнулся он. «В интернете посмотрела, там так и написано. Это правда?» «А еще в интернете было написано, что Ярил — бог страсти и плодородия. Но об этом я, разумеется, промолчала». «Мы же договорились остановиться на волшебнике». Улыбка стала еще шире. «Ну, допустим, хотя ты мне льстишь. Приятно, не скрою». «И?» «И? Что тебя смущает?» «Издевается он, что ли? Разве тебе не положено сейчас...» Я окончательно стушевалась. «Не знаю, спать, например, до весны». Ярил расхохотался, громко от души, низким ракочущим смехом. «Марин, ну ты даешь! Произнес он, даже не стараясь успокоиться. «Я же не медведь какой-нибудь, чтобы зимой в спячку впадать. Мне тоже хочется гулять и веселиться. Тем более в Новый год. Даже дети в новогоднюю ночь не спят. Чем я хуже людей?» «Ничем», — подумала я. «Наоборот, ты лучше. Самый яркий, сказочный, чудесный мужчина из всех, кого я встречала. Жаль только, что ты мне всего лишь снишься». Но вслух я, естественно, не осмелилась сказать ничего такого. Вместо этого воскликнула нарочито бодро. «Смотри, какое озеро!» И действительно, мы выехали к небольшому, идеально круглому пруду. Казалось, что он затянут застывшим лазурным хрусталем, сверкавшим и переливавшимся в лунных лучах. Ярил поднял руку, и сани остановились на берегу, повинуясь его приказу. «Нравится?» — спросил он, выпрыгивая из повозки и лениво потягиваясь. «Хочешь искупаться?» «Искупаться? Как?» Я последовала за ним и тут же по колено утонула в снегу. Все же замерзла. «Глупенькая. Я же тебе говорил, возможно, все. Ярил подошел к краю озера, хрустнул сцепленными пальцами, разминаясь, и приложил ладони к кромке льда. Из-под его рук во все стороны разбежались золотые змейки узоров. Они вплавлялись в зеркальную гладь, заставляя ее истончаться и таять прямо на глазах. На ледяной поверхности образовалась одна маленькая полынья. Следом вторая, третья. Потом они слились в одну большую. Так продолжалось и продолжалось, пока все озеро не растаяло полностью, превратившись в горячий источник. Над водной гладью белёсым туманом застелился пар. Поплыли зеленые кораблики кувшинок, а по краю вытянулись коричневые башенки камышей. «Идём?» — спросил Ярил, скидывая из себя дубленку. «Даже не знаю». Я подошла к краю берега и боязливо потрогала воду кончиком пальца. Как парное молоко. «Решайся, Марин. Купание в новогоднюю ночь. Когда еще такое попробуешь?» «В самом деле, когда?» Я неуверенно расстегнула шубу и замерла. «А что дальше? Совсем раздеваться, то есть полностью?» «Как-то неприлично. Странно, но именно сейчас я почувствовала себя не взрослой, уверенной в себе 30-летней женщиной, а неопытной девушкой. Уже созревшей, но еще не знающей, что с этой зрелостью делать. Словно мне снова 18, я пришла в гости к любимому парню. И вот мы остались одни. Мне и хочется шагнуть дальше, и боязно от того, что он впервые увидит меня без одежды. А я увижу его. И кто знает, что случится дальше. Как далеко все зайдет. Волнительно до того, что сердце начинает биться слишком часто, щеки припекает, а колени начинают предательски дрожать. Видимо, смущение так явно отразилось на моем лице, что Ярил, уже разувшийся босой, без дубленки и свитера, взглянул на меня, вздохнул и подошел сзади. «Ну и чего ты испугалась?» — спросил он, осторожно беря шубу за ворот и помогая мне избавиться от нее. «Ты же этого хочешь, я вижу». Вот как ему объяснить? То, что он бог, ни разу не помогало, скорее наоборот. Сколько таких же девушек он видел до меня? Многих ли заманивал в свои волшебные владения? Сотни? Тысячи? Вдруг я ему не понравлюсь? Вдруг он решит, что я некрасивая? Что у меня бедра слишком широкие, или грудь слишком маленькая, или еще что-нибудь не так. Словно не замечая моего смятения, Ярил подцепил кофту и потянул ее вверх. Я послушно подняла руки, позволяя снять с себя и ее. Несмотря на зиму, на падающий снег, рядом с ним я не чувствовала ни капельки холода. От его рук исходило ласковое тепло, надежно защищавшее меня от любых морозов. «Тут только ты и я». Ярил продолжал снимать с меня один предмет одежды за другим. «Это не мой, а твой мир. Ничего не бойся, просто будь собой. Не отказывай себе в своих желаниях. Ведь ты такая замечательная. Ты достойна этого? Красивая. Самая красивая». Его слова распаляли, проникая в самое сердце. Становилось все жарче и жарче, пока безудержный пылающий азарт не заполнил меня до краев, выжигая остатки стыдливости. Я отступила в сторону, сама скинула с себя последние вещи и обнаженная вступила в озеро. Вода колыхнулась, встречая меня. Подул теплый ветерок, зеркальная гладь подернулась легкой рябью и ласково плеснулась о щиколотки. Я сделала еще пару шагов и обернулась. Ярил стоял на берегу уже без одежды, сложив руки на груди. Я невольно залюбовалась его атлетичной, идеальной фигурой. Покатыми плечами, крепкими мускулами рук, рельефным торсом. Все остальное у него тоже было совершенным. Мой вид явно не оставил его равнодушным. В этот момент я поняла. Да, я действительно самая красивая. Сейчас, этой ночью, посреди зимней чащи, стоя по колено в диком лесном озере, обнаженная и открытая его взгляду, я была для него самой прекрасной женщиной. Единственной на всем свете. Желанной. Красуясь, я отвернулась и не смогла сдержать довольную улыбку. Изогнулась, демонстрируя плавный изгиб спины. Провела ладонью вдоль бедра вверх и огладила ягодицу. Я знала, что Ярил не может оторвать от меня глаз. Словно наяву слышала его возбуждение, прерывистое дыхание. Чувствовала его волнение, которое отзывалось во мне, росло и становилось в сотни раз сильнее, закручиваясь внизу живота тугой спиралью. Продолжая улыбаться, я зашла глубже. Сначала по пояс, потом по грудь, по плечи. Замерла на мгновение и, оттолкнувшись от мягкого дна, поплыла к середине озера. Интересно, как долго Ярил сможет оставаться в стороне? Сзади раздался всплеск. Глава 9. Инициирующая. Я остановилась, дожидаясь Ярила, и любуясь, как он сильными широкими гребками плывет ко мне. В каждом его движении, в каждом взмахе мускулистых рук чувствовалась необузданная чистая сила. К озорству и лукавству добавились неукротимая энергия, мощь, напор и завораживающая мужественность. В последний момент он нырнул, разом сокращая оставшееся между нами расстояние. «Ну как, хорошо?» — спросил Ярил, выныривая рядом со мной, отфыркиваясь и приглаживая руками мокрые пряди. «Не то слово». Я усмехнулась, сбрасывая оцепенение, и игриво ударила ладонью по воде, послав мужчину веер-брызг. «Ах так!» — воскликнул он, шутливо насупившись, и пустил ответную волну. Меня накрыло миниатюрное цунами. Дурачись, мы купались в горячем озере, шутливо посылали друг в друга каскады брызг, играли в догонялки и наслаждались беззаботным счастьем. Время застыло, растянулось тонкой тканью волшебного момента, который, казалось, не кончится никогда. Все встало на свои места. Новогодний лес, озеро, я и самый прекрасный мужчина на свете с волосами цвета созревшей пшеницы. Я знала, что так будет всегда, потому что так правильно, так и должно быть. «Уф, накупались!» Ярил разорвал пелену мечтаний, подплыв вплотную. «Марин, надо выбираться». «Уже?» Я даже не пыталась скрыть разочарование. «Увы, милая». «Но я не хочу», — надулась я. «Даже ножкой топнула бы, если б доставала до дна». «Надо, что поделать?» Он печально вздохнул. «Ни одному человеку нельзя задерживаться в озере грёз надолго. Так слишком легко потерять себя. Нужно возвращаться на берег. Но перед этим ты окунешься в последний раз. Как положено, трижды, с головой. Так глубоко, как только сможешь». Он положил правую руку мне на макушку. «Готова?» Я набрала воздуха в грудь побольше, зажала пальцами нос, крепко зажмурилась и кивнула. «Раз». Ярил надавил, толкая меня вниз, на глубину. Там было ощутимо холоднее. Я сдерживала дыхание, оставаясь под водой, сколько хватало сил. И только когда воздух в легких уже начал заканчиваться, вынырнула обратно. Смахнула с лица мокрые волосы и удивилась, какими легкими они стали. Посмотрела и увидела, что озеро смыло все вплетенные в них драгоценные камни. «Два», — сосчитал Ярил, и я едва успела вздохнуть и снова зажмуриться. Правую руку он положил мне на грудь, рядом с сердцем, а левую — между лопаток, и снова толкнул вниз, сильнее. Я почувствовала, что в этот раз ушла намного глубже. Там было еще холоднее. Мне едва хватило воздуха, чтобы вынырнуть обратно, шумно заглатывая кислород. Во всем теле забурлила энергия. В меня словно влили новых сил. Я и не помнила, когда чувствовала себя настолько живой, только слегка замерзшей. «Три». Не успела я опомниться, как мужские руки крепко взяли меня за бедра и потянули вниз. В третий раз мы нырнули уже вместе. Вместе погрузились в омут. Воздуха не хватало, а мы опускались все глубже. Вода стала совершенно ледяной. Мы с Ярилом вместе коснулись ногами илистого дна. Я запаниковала. Дышать было нечем. Лёгкие обожгло, отчаянно захотелось хоть немного воздуха. Я испуганно открыла глаза и увидела перед собой лицо Ярила. Спокойное, безмятежное. Оно излучало ровный золотой свет, разгонявший мрак пучины. Рассеялась паника, улетучился страх. Я почувствовала, что даже в самой темной пропасти больше не одинока. Ярил рядом со мной и всегда будет рядом. Мы вместе оттолкнулись от дна и устремились обратно, наверх. Вместе вынырнули, жадно глотая морозный воздух. Посмотрели друг другу в глаза и одновременно улыбнулись. «Здорово», — пролепетала я, стуча зубами. «Только я, кажется, совсем замерзла. «Ничего». Ярил, похоже, даже не почувствовал холода. «Действительно, что ему будет, божеству-то? Это мы сейчас быстро исправим». Он легко обхватил меня одной рукой и, работая второй, в несколько взмахов достиг берега. А там, на месте, где оставались сани, под боченей стояла маленькая бревенчатая избушка. Покосившаяся, сложенная из неровных, неотесанных бревен с кривой трубой, из которой сизыми кольцами выплывали дымные кольца. «Что это?» — задала я откровенно нелепый вопрос. «Баня, что же еще?» Ярил взял меня на руки, ногой отворил скрипучую дверь и внес внутрь. «Попаримся, мигом согреешься». Внутри царил полумрак, разгоняемый подрагивающими огнями зажженных свечей. От бревен сильно пахло сосновой смолой и еще чем-то, незнакомым, но очень новогодним. Я хотела было возразить, что термические процедуры вредны для сосудистой системы, что баню я отродясь не посещала, а на работе и в сауну-то не рисковала заглядывать, хотя она была в открытом доступе, но не успела. Ярил уложил меня на высокий полог, взял откуда-то ковшик, зачерпнул воды из большой дубовой бочки и щедро плеснул на раскаленные камни. Раздалось шипение. И без того скудно освещенное пространство моментально заволокло таким густым паром, что различить в нем можно было лишь расплывчатые очертания. Я попробовала вдохнуть. И нос чуть не обожгло влажным раскаленным воздухом. Пришлось осторожно дышать ртом. «Переворачивайся на живот. Руки вытяни по бокам», — скомандовал Ярил таким тоном, что тело послушалось быстрее, чем мозг успел обработать поступившие приказы. Он достал из-под полок большой дубовый веник, макнул его в другую бочку, чуть поменьше первой, и сделал несколько махов над головой, немного разгоняя белёсый туман и поднимая температуру еще выше. Потом грозно глянул куда-то в угол, замахнулся веником и рыкнул. «Кыш отсюда! За другими девками подглядывая, на мою не зарься!» «Ты чего?» — спросила я недоуменно. «Да банник озорничает», — пояснил Ярил между делом. «Вот и пришлось шугануть». Я хотела было спросить, кто такой банник, и уточнить, зачем ему непременно нужно подглядывать за девками. И даже возмутиться, с каких это пор я стала собственностью Ярила. И еще что-то. Но в этот момент веник описал в воздухе дугу и со всей силы опустился на мою спину. «Хлясть!» «Ой!» — воскликнула я и разом забыла и про вопросы, и про возмущение. Еще один взмах. «Хлясть!» «Ай!» — только и смогла вымолвить я. Новый взмах. «Хлясть! Хлясть!» Два веника одновременно прошлись по моим бокам. «Ой-ой!» Я, конечно, слышала, что парить можно с двух рук, но такого эффекта даже представить не могла. Как будто разом окунулась в кипящее облако. Подумала, что сейчас это повторится снова, и невольно попыталась вжаться в стенку. Шлёп. Широкая ладонь звонко хлопнула меня прямо по ягодице. «Не дергайся, Марин». Ярил явно наслаждался происходящим. «Сейчас я тебя так попарю, что имя свое забудешь». И это оказалось не фигура речи. Веники запорхали, словно перышки. Воздух вокруг нас завертелся раскаленным смерчем. Меня попеременно то обдавало волнами жара, то опаляло от хлестких шлепков. Таких сильных, что дубовые листья срывались с веток и, кружась, устилали дощатый пол желто-зеленым ковром. Удары сыпались на спину, руки, ноги, по пяткам. Особенно сильно досталось попе. Кожа на ней, казалось, пылала. «Переворачивайся». Судя по тяжелому дыханию Ярила, сил на моё парение он тратил немало. «Как бы все не израсходовал», — мелькнула у меня шальная мысль, пока я укладывалась на спину. «Оставил бы про запас, а вдруг пригодятся». Ярил замер, будто услышав меня, а потом продолжил парение, но уже не так интенсивно. Притомился? Или берег нежную кожу на моей груди, полностью открытой его взору? Время от времени он поддавал пару, не скупясь, поливая водой камни в печи. Потом выбегал из бани, чтобы спустя несколько мгновений вернуться с ковшиком, полным снега, который он высыпал на меня. А потом растирал большими еловыми рукавицами по всему телу. Никакие скрабы и пилинги рядом не стояли по сравнению с этими ощущениями. Я крепко зажмуривалась, взвизгивала и забывала, как дышать. От непередаваемого контраста пылающей кожи и стекающей по ней ледяной воды. Как если бы две противоположности сталкивались внутри меня и взрывались ослепительными, покалывающими фейерверками. Постепенно взмахи вениками стали реже. Они уже не падали тяжело, а опускались аккуратно, бережно. Вскоре и вовсе перешли в медленные, ласкающие поглаживания. Ярил водил по моему телу мягкими ветвями, не пропуская ни одного местечка на распаренной коже. Словно сотни шелестящих ладоней любовно скользили по моей шее, груди, животу. А потом снизу вверх, от стоп вдоль ног по бедрам, щекотливо заглядывая между ними. Отзываясь на эти движения, горячие волны расходились по всему телу, наполняя его томным, тянущим желанием. Я не заметила, в какой момент лиственные ладони сменили другие, тоже мягкие, но уже настоящие. Открыв глаза, увидела, как Ярил окунул пальцы во что-то желтое, кристально-прозрачное, и заскользил ими по моему телу, оставляя липкие блестящие дорожки. Остро запахло липой и луговыми травами. «Что это?» — спросила я. «Масло?» С коварной улыбкой Ярил поднес к моему лицу указательный палец, на котором блестела крупная янтарная слеза. Я осторожно лизнула ее кончиком языка. Мед, приторно-сладкий, тягучий, такой ароматный, словно я весеннее солнце попробовала на вкус. Не в силах удержаться, я тут же втянула в рот весь палец, обволакивая его языком в жадном желании получить как можно больше этого волшебного нектара. С губ Ярила сорвался низкий, мучительный стон. Глава 10. Взрослая. Не успела я насладиться угощением в полной мере, как палец, дразня, выскользнул обратно, оставив после себя чувство пустоты. «Не спеши», — прошептал Ярил. «Сейчас напробуешься, сластёна». Я едва не захныкала от разочарования. «Как это не спешить? Я хотела еще, еще этого солнца, этого весеннего лакомства». Ярил зачерпнул мед. Сильные руки заскользили по моим плечам, и большие прозрачные капли потекли из-под них, оставляя за собой тонкие дорожки. Ладони спустились ниже, накрыв мою грудь. Разошлись в разные стороны, огладили бока и снова встретились, лаская живот. Обхватили ноги и несколько раз провели по ним вниз и вверх, разгоняя тепло по всему телу. Голова пошла кругом от дурманящего запаха, наполнившего воздух. Казалось, каждая клетка моего разнеженного тела источала дивный, обволакивающий аромат. Я лежала на деревянной скамье, прикрыв глаза, и наблюдала за танцующей игрой света и тени, создаваемой огнями зажженных свечей. А еще украдкой поглядывала за Ярилом, за легкой улыбкой, игравшей на губах, и за расплавленным золотом, наполнявшим глаза. Восторженно наблюдала, как при каждом движении перекатывались на руках мускулы, перевитые узорами вздувшихся вен. Ярил делал все уверенно, неторопливо, но в каждом его жесте сквозила забота и внимание. Широкие ладони наносили густой прозрачный мед по всему моему телу и массирующими движениями втирали его в распаренную кожу. Его руки, казалось, были везде. Они легко касались меня, словно крылья бабочки, вызывая каскады игривых ощущений. Шутливо пробегали по выпирающим косточкам ключиц, кружили по груди и щекотали напряженные соски. А потом силой обхватывали запястья, предплечья, бедра и сминали их так, что я не могла сдержать приглушенные стоны. Из моего тела будто выжимали усталость и тревогу, как из губки выжимают воду. Каждое скольжение рук напоминало волну, которая накатывала и отступала, оставляя после себя ощущение легкости и покоя. Ярил не просто гладил и ласкал. В неровном пламени свечей он создавал другую меня. Словно творец лепил из податливого воска скульптуру прекрасной женщины. Этот воск плавился под его умелыми руками, приобретая новую, совершенную форму. Каждая клеточка оживала, словно весенний цветок, распускающийся навстречу теплому солнцу. Влечение медленно росло во мне, становилось жарче. Если сначала оно напоминало легкое дуновение, ласкающее кожу и вызывающее трепетное предвкушение, то постепенно разгоралось внутри все сильнее, неумолимее, превращаясь в порывистый, горячий, знойный ветер. Я сама хотела, чтобы ласки стали еще откровенней, еще острее. Развела бедра, и мужские пальцы скользнули между ними, огладили складки, истекающие влагой, а затем медленно проникли вглубь, вызвав очередной стон наслаждения. Я уже не могла оставаться безучастной к происходившему. Мне хотелось, чтобы Ярил тоже ощутил это сжигающее удовольствие. Свесив руку, я окунула ноготок в мед и растерла его по губам Ярила, придавая им манящий блеск. «Не вздумай слезать», — строго предупредила я. «Это для меня». «Как пожелаешь», — улыбнулся он. «Сегодня все только для тебя. Все, что ты захочешь». Движения его руки во мне словно задавали ритм нашим играм. Я обмакнула палец еще раз и провела им по его груди, рисуя на ней волнистые узоры. И еще раз, для того, чтобы нарисовать дорожку от живота вниз. Погрузила в мед всю ладонь и обхватила ею твердый напряженный член. Огладила его несколько раз сверх-вниз, растирая вдоль ствола тягучую сладость. «А теперь замри», — произнесла я, соскальзывая с его руки и садясь на полок для того, чтобы повторить все снова, но уже губами. Сначала впиться глубоким страстным поцелуем в его рот, распробовать на губах весеннее солнце и слезать его полностью без остатка, провести язычком по груди, вырисовывая оставленные волнистые узоры, искушающе прикусить маленький твердый сосок, потом второй, и вызвать низкое ракочущее рычание. Сползти ниже, чтобы зачерпнуть цветочного сиропа с каменного живота, и еще ниже. Я опустилась на колени, чтобы наконец обхватить губами горячий член. Такой сладкий, что захотелось поглотить его полностью, без. Чтобы он был только моим сейчас. Нет, навсегда. Я ласкала Ярила ртом, жадно, бесстыже, впившись ногтями в напряженные ягодицы и раз за разом притягивая его к себе. Наслаждалась радугой вкусов и ароматом луговых трав, смешанных с его вкусом и его запахом. Млела от рук, сжимающих мои плечи. Мурлыкала от покачивания бедер, нетерпеливо толкающихся навстречу. Дарила ему свою ласку и свою любовь, получая от этого пьянящее, застилающее сознание удовольствие. Я даже не заметила, в какой момент исчезли бревенчатые стены, покатая крыша и дощатый пол. Когда я выпустила Ярила из своих губ, под нами был раскинут ковер из полевых цветов и трав. Мы снова очутились на лесной поляне. Только теперь ее застилало сказочное покрывало, расшитое самыми яркими и нежными узорами природы. За ее границами нас по-прежнему обступали пушистые ели, укрытые снежными шапками. Рядом кособочились тающие сугробы, розовеющие в первых лучах рассвета. Но там, где оказались мы с Ярилом, расцветала весна. Зимние ночи стужи отступали от охватившего нас жара. Ярил накрыл мой рот требовательным жарким поцелуем и опустился рядом, укладывая меня на благоухающую перину. Облака душистой золотой пыльцы взметнулись в воздух и плавно осели на наших волосах и лицах. Мы целовались посреди весеннего царства. Мое тело распускалось под откровенными ласками, и рядом распускались тюльпаны, подставляя бутоны под рассветные лучи солнца. Моя кожа пылала под прикосновениями горячих рук. И вокруг нас вырастали алые розы, покачиваясь из стороны в сторону. Моё тело вздрагивало от переполнявшей меня сладкой истомы. И в такт ему дрожали на ветру белые нити ландышей. «Моя», — произнёс Ярил тихо. «Навсегда». «Твоя», — откликнулась я, утопая в расплавленном золоте его глаз. «А ты мой. Навсегда». Сердце застучало быстрее. Каждый удар отдавался эхом в самых дальних уголках души. Мысли стали ярче и насыщеннее, как будто кто-то плеснул красок в мой внутренний мир. Кровь быстрее побежала по венам, наполняя меня жидким золотом. Ярил приподнялся, замер и проник в меня. Слёзы полились из глаз, покатились по щекам талыми дорожками. Потому что немыслимо, абсолютно невозможно было держать в себе столько любви разом. Ярил собрал солёные слёзы губами и осторожно качнулся навстречу, подсказывая темп нашей любви. Потом ещё уже сильнее. И ещё. Снова и снова. С каждым его движением у меня в груди распускались новые бутоны дивных цветов. И такие же бутоны распускались на поляне вокруг. Я полностью погрузилась в чарующее наваждение, ощущая себя частью окружавшей нас феерии. Как молодые побеги, тянущиеся к небу, мои чувства устремлялись вверх, достигая новых высот удовольствия. В этот момент я полностью растворилась в своих ощущениях, в весеннем мире, в Ярриле. Я наслаждалась каждой секундой, как будто время остановилось, чтобы дать мне возможность впитать в себя всю красоту и радость происходившего с нами волшебства. Я стонала и кричала от восторга, цеплялась за Ярила, как за якорь, удерживающий меня в сознании. Нанизывалась на него и задыхалась, ощущая заполнявшую меня силу. Плакала и умоляла, чтобы наша эйфория, наш экстаз, наше безумие не закончились никогда. Мы любили друг друга посреди буйства луговых трав и цветов. Изматывали друг друга до полного изнеможения. После лежали в объятиях друг друга, восстанавливая сбившееся дыхание. Пили сладкую рассветную росу, собранную со спелых бутонов. Катались по разноцветному ковру и обсыпались пряной золотой пылью. А потом распаляли друг друга жаркими ласками и опять любили. Снова и снова. Раз за разом мы сливались в единое целое, сплетаясь телами и душами. Глава 11. Детективная. Я с трудом приоткрыла глаза. Обвела мутным взглядом свою комнату, погружённую в тусклый полумрак, искусственно созданный задёрнутыми занавесками. «Какой прекрасный сон», — подумала я, всё ещё балансируя на зыбкой границе между дремой и реальностью. А следом за этой мыслью, перебивая её, пришла другая. «Хочу назад». Я крепко зажмурилась и постаралась опять уснуть. Натянула одеяло до подбородка, подложила ладонь под подушку, чтобы стало выше и мягче. Выровняла дыхание до размеренного и спокойного. В общем, сделала всё необходимое, чтобы ни в коем случае не проснуться окончательно. Потому что отчаянно хотела уснуть. Но не просто так. Это меня не устроило бы. Я хотела непременно вернуться в мой сон. В мой зимний лес, на мою поляну. К моему мужчине с волосами цвета созревшей пшеницы. Сон не шёл. Может, потому что постель была слишком жёсткой. Каким бы хорошим ни был дорогущий матрас, эргономично подстроившийся под все мои впуклости и выпуклости, он даже рядом не стоял с периной из луговых цветов. А может, потому что правильное, свободно дышащее одеяло всё равно оставалось синтетикой и не могло заменить покрывало из нежных лепестков. Или причина была в ортопедической подушке, казавшейся каменной плитой после тёплой и уютной груди Ярила, на которой было так сладко лежать, отходя от очередного оргазма. Оргазма? Между бёдер пробежали отголоски волнительной дрожи. В этот раз глаза распахнулись сами, мгновенно. Пробуждение было резким, словно я вынырнула на поверхность из ледяной пучины. Пучины? Дыхание застряло в груди. Я вскочила в кровати, закашлявшись. Секунд 10 ошалело смотрела вокруг, не понимая, как такое могло случиться. Лес, озеро, баня. Все казалось настолько реальным. Надо лишь захотеть, чтобы вернуться, так? Стоит сделать шаг, и ты снова попадешь в этот лес. Он будет ждать тебя. Словно наяву услышала я голос Яра. «Хочу назад», — произнесла я вслух, как будто это волшебное заклинание, которое могло вернуть меня в сказку. «Меня там ждут». Ничего не произошло. «Таково мое желание», — воскликнула я уже громче. И даже повелительно хлопнула в ладоши для надежности. Трижды, как положено, чувствуя себя при этом очень глупо. Не помогло. «Хотя бы на минутку», — последовал быстрый переход к стадии торгов. Но я по-прежнему оставалась в своей комнате в искусственном полумраке. Никакой луны, никаких звезд. И по-прежнему лежала в своей постели. Я протянула руку к смартфону, оставленному на тумбочке заряжаться, и проверила время. Раннее утро, 1 января. Всего лишь сон. Почему-то осознание нереальности произошедшего вовсе не казалось странным. А вот понимание того, что я уже никогда больше не попаду в свой новогодний лес, заставило сердце сжаться от тоски. Да, больше такого уже не будет. Видеть сны по заказу я не умела. Что ж, добро пожаловать домой. Я честно позволила себе побыть в стадии депрессии. Недолго, 5 минут. Странно. Никакого удовольствия этот процесс мне больше не приносил. «А раз так, то и нечего кукситься», — сказала я громко и нарочито бодро. Тот факт, что я разговаривала вслух сама с собой, меня ничуть не смущал. Пришлось выбираться из постели. Я села на кровати, невольно зевнула, пытаясь попасть ногами в тапочки. Тело ныло, как после хорошей тренировки, словно я пробежала несколько километров. Ну или после сумасшедшего, нереального сексуального марафона. Внизу живота все сладко потягивало и немного саднило. Я машинально опустила туда руку. «Блин, ну ты, Марин, даешь», — удивилась я самой себе. «Срочно в душ!» Ну а что еще остается, когда ночные грезы доводят до настолько явных последствий? Я встала с постели, раздернула занавески. За окном по-прежнему была унылая питерская зима. Осторожно выглянула из комнаты. Юрка еще не вернулся. И, скорее всего, вернется не скоро. Хорошо, если к вечеру. Из ванной я вернулась, мурлыча себе под нос «Fly me to the moon» Синатры. И на ходу вытирая мокрые волосы полотенцем. Не глядя, затворила дверь, легонько толкнув ее ногой, и открыла шкаф, чтобы достать свежее белье. Бросила взгляд на зеркало. Желание петь пропало. В нем не мелькало никаких мужских фигур, и кудрявого божества не было. В нем отражалась только обнаженная я, так и замершая с полотенцем в руках. А еще кровать за моей спиной да занавеска, покачивающаяся от дуновения морозного воздуха из приоткрытой форточки. И подоконник, на котором стояла изящная миниатюрная вазочка с букетом подснежников. Подснежников? Медленно, пугливыми шажками я подошла к цветам. Осторожно, словно они могли укусить, протянула руку и ткнула пальцем в один из белоснежных бутонов. Тот качнулся, словно приветствуя меня в ответ, и с него посыпались золотые искорки. Я наклонилась, принюхалась на всякий случай и оглушительно чихнула. Настоящая пыльца с настоящих цветов? Стоп. Я взрослая, разумная женщина. Я знаю, что время для первоцветов настанет в лучшем случае через несколько месяцев, и то, если с теплой погодой повезет. Я даже уверена, что 10 минут назад, когда я убирала занавески, форточка была плотно закрыта. Не водилось за мной привычки устраивать зимние проветривания. Как и положено взрослой и разумной женщине, я зажмурилась, честно досчитав вслух до 10. 3 раза сказала «чур меня» и на всякий случай ущипнула себя за руку. Больно ущипнула до слез, а потом открыла глаза. Подснежники все еще стояли на подоконнике. Опасаясь поворачиваться к ним спиной, я отошла к шкафу. Медленно, стараясь не совершать резких движений, надела белье и запахнулась в белый пушистый халат. Завязала пояс потуже и села на кровать, не сводя взгляда с цветов. Мне требовалось время подумать. Подснежники никуда исчезать не спешили. Поэтому, как и положено взрослой и разумной женщине, я постаралась найти всему хоть какое-то объяснение. Пусть даже нелогичное, притянутое за уши. Хотя бы одно, самое малюсенькое. Задумчиво почесывая бровь ногтем, я придумала даже три. Сходила на кухню, вооружилась блокнотом с карандашом и вернулась в комнату. Подснежники терпеливо ждали. «Во-первых, это может быть розыгрыш». Начала я конспектировать умозаключение, покусывая при этом кончик карандаша, словно это был мундштук трубки, а я — современная миссис Холмс. Такое мог сделать кто угодно. Да хотя бы Юрка с друзьями на похмельные головы решили подшутить. Ключи у братца имелись. Факт. Бесшумно зайти и оставить сюрприз он тоже может. Факт. Установить где-нибудь скрытую камеру... Мог? Мог. И это тоже факт. Элементарно, Ватсон. Я тщательно проверила всю комнату. Даже заглянула на шкаф и под кровать. Но скрытых камер так и не обнаружила. И что еще хуже, дверь была заперта изнутри. Первая версия отпадает. Пришлось зачеркнуть написанное. Во-вторых, цветы могла принести я сама. Продолжала я рассуждать, меряя шагами комнату и подкручивая воображаемые усы. Словно Пуаро в классической английской экранизации. Представим, что после того, как спровадила кузана к друзьям, я дегустирую шампанское с подмешанным в него неизвестным порошком. Затем, будучи отнюдь не в здравом рассудке, решаю совершить ночной променад в самом воодушевленном состоянии. Захожу в цветочную лавку, вижу на витрине прелестную флору и тут же ее покупаю. Приношу домой, отмечая удачное приобретение отравленным шампанским, падаю без сознания и забываю все произошедшее. Ну или забываю, а потом уже падаю, неважно. На эту версию гармонично накладываются странные сны с порнуш... эротической направленности. А тот факт, что для подснежников сейчас не сезон, можно отмести как несущественный. Ананасы в Питере тоже отродясь не выращивали, что не мешает продавать их на каждом углу. Вот и все. Очаровательно, Гастингс. Увы, списание с карты за ночь не совершалось. А наличными я уже года два не пользовалась. Да и круглосуточных цветных магазинов в пешей доступности от дома не обнаружилось. Отдавать на экспертизу пустую бутылку из-под шампанского я уже не стала. И так все было ясно. Пришлось вычеркнуть и вторую версию. А жаль, выглядела она вполне логично. Ну и последнее. Я скопировала фирменное заикание Фандорина и приготовилась загибать пальцы. У нас есть главный подозреваемый — Яр. Мотив? Романтик от первой до последней кудряшки. Это раз. Он мог ночью тайком забраться на крышу. Это два. Спуститься по водосточной трубе на балкон, используя технику ниндзюцу. Это три. Хитроумной отмычкой вскрыть форточку и открыть окно. Это четыре. Оставить цветы и скрыться незамеченным. Почему цветы появились только утром? Очевидно же. Преступление было совершено ночью. А утром, когда я встала с кровати, просто их не заметила. Это пять. Шах и мат. Версия выглядела безумной. Но нет ничего более реального, чем самая абсурдная гипотеза. Я записала доводы в блокнот и обвела их в жирную рамочку. Затем поплотнее запахнула халат и, вооружившись смартфоном за неимением лупы, отправилась за доказательствами. Первым делом вышла на балкон в поисках следов, оставленных на белых сугробах. Но где Питер и где белые сугробы? Максимум серая каша. К тому же, если следы и были, то снег, сыпавший, похоже, всю ночь и продолжавший падать даже сейчас, скрыл все улики. Так что следов я не обнаружила. Зато убедилась, что рядом действительно крепилась водосточная труба. На вид вполне надежная. И с нее легко можно было перепрыгнуть на балкон. пока все сходилось. Далее я тщательно исследовала окно и форточку, используя зум-камеру на смартфоне. Следов вскрытия не наблюдалось. Но вот морозные узоры, живописно разукрасившие стекла, местами очень даже походили на отпечатки человеческих пальцев. Открыла и закрыла форточку. Ни единого скрипа. Противоречий не выявлено. И в заключение я провела следственный эксперимент. Легла в кровать, закрыла глаза, представляя, как сладко сплю. Потом резко вскочила. Не глядя, дернула занавески. Потопала к ванной, окно осталось за спиной. Я ведь реально могла не заметить цветы. А вот когда вошла в комнату, воспроизводя возвращение из душа, оно оказалось прямо на виду. Я присела на кровать. Что же это получается? Злоумышленник действительно мог провернуть все у меня под носом? Эх, Яр. С виду-то приличный молодой человек, воспитанный. А сам ночами по трубам лазит и в окна цветы подсовывает. Ну кто бы мог подумать? С минуту я тщетно боролась с собой, но потом, сдавшись, все же расхохоталась. Звонко, от души. Как хорошо, легко было на сердце. Было очень увлекательно и весело придумывать коварного преступника, воображая себя гениальным детективом. А ведь в детстве я обожала такие игры. Настолько давно, что даже успела про них забыть. Но здорово же. Отсмеявшись волю, я пошла в ванную. Тщательно умылась и почистила зубы. Ругаясь про себя и вслух, расчесала непослушные волосы, сбившиеся после непростой ночи в настоящее гнездо, и заплела их в две небольшие милые косички. Покончив с утренними процедурами, проследовала на кухню и включила чайник. Заодно в вазочку с подснежниками налила побольше воды и поставила ее в центре стола. Все это время с моего лица не сходила счастливая улыбка. Какая разница, как цветы оказались в моей комнате? Юрка, Яр, Гарри Поттер, инопланетяне или Дед Мороз? Не все ли равно? Мне подарили на Новый год подснежники. И это самое настоящее волшебство. Зачем терзаться понапрасну, искать рациональные объяснения, переживать и беспокоиться, если я могла просто порадоваться такому чуду? Щелкнул закипевший чайник. Я достала чистую кружку, насыпала в нее чай. Потом добавила лимон. Заглянула в шкафчик, выудила оттуда мяту, мед, добавила и их. Залила все это кипятком и постояла, грея руки о теплый фарфор. И ни на секунду не переставала счастливо улыбаться. Когда чай заварился, я сдула пар, сделала первый маленький глоток и заурчала от удовольствия. Нереально вкусно. Я даже почти не обращала внимания на одну назойливую мысль, зудевшую на краю сознания. А откуда у меня, собственно, мед? Глава 12. Заключительная. 1 января Питер кажется почти вымершим. Наверное, это лучшее время для фотографов, чтобы запечатлеть зимний облик архитектурных шедевров Растрелли, Ринальди и Баженова. Ни один кадр не будет испорчен случайно влезшим пешеходом или мелькающими современными иномарками. Вот только фотографы тоже люди. И им, как и всем нормальным людям, хочется 1 января не выбираться из теплых постелей, не говоря уже о квартирах. Улицы ошеломляют непривычным безмолвием. Редкие, еще сонные прохожие, пошатываясь словно зомби, перемещаются от одного закрытого винного магазина к другому, надеясь на то, что хотя бы один из них по неведомой воле случая окажется работающим. Пустые дороги по-праздничному нечищенные приветливо моргают желтыми сигналами отключенных за ненадобностью светофоров, но мало кто способен оценить все прелести этой свободы. Лишь одинокие наряды гаишников дежурят на перекрестках в надежде отловить горе водителей, злоупотребивших накануне чем-нибудь покрепче шампанского. Да изредка мелькают желтые такси, обрадованные отсутствием пробок. Гаишники время от времени лениво помахивают жезлами, приглашая таксистов скрасить их скучный досуг ни к чему не обязывающей беседой. Питерские дворы-колодцы и в обычные дни не балуют горожан жизнерадостной атмосферой. А 1 января и вовсе наводит на мысли о том, что все новогодние надежды на лучшие перемены испарились под бой курантов. Потому что детские площадки усеяны пустыми коробками от отгремевших салютов. Разноцветные фантики из отстрелянных хлопушек смешались с коричневой снежной кашей. Урны доверху забиты пустыми бутылками и пакетами с мусором. А на детских площадках из выброшенных окурков можно сложить не только слово «вечность», но и множество очень подходящих ему эпитетов. Казалось, что во всем Питере я осталась единственным живым человеком. Здесь легко можно было представить себя героем компьютерного квеста в антураже мрачного постапокалипсиса, когда в верхнем углу экрана неумолимо тикает таймер. Всего 1 час до полудня. Это толкнуло меня вперед, подстегивая пройти оставшиеся локации как можно быстрее. Сперва я миновала двор, уверенно лавируя между черными кругами-ловушками, оставшимися от фейерверков, и неглубокими воронками-западнями от разорвавшихся петард. На следующем уровне меня чуть не сцапал NPC-зомби с тематической загадкой про ближайшую работающую аптеку. Правильного ответа я не знала. Пришлось отбиваться пачкой спазмолгона, неведомо как завалявшейся в сумочке аж с прошлого года. Время продолжало убывать. До завершения квеста оставалось 1/2 часа. Я попыталась срезать путь, захватив маунта таксиста. Но потерпела критическую неудачу и продолжила прохождение на своих двоих. Ничего. Дутая белая куртка была достаточно теплая, почти как шуба. А высокие до колен сапоги вполне неплохо заменяли валенки. Поэтому опасность получить урон от обморожения мне не грозила. И я уверенно продолжала преодолевать уровень за уровнем. До конечной цели оставалось еще пара кварталов, а таймер показывал 15 минут до полудня. Я прибавила ходу, стремительно миновала пару мостов через каналы, несколько пешеходных переходов, абсолютно пустых. Едва взглянула на башни Спасской церкви. Поскальзываясь и чертыхаясь, пронеслась вдоль мойки. Время неумолимо убегало. В летний сад я влетела уже на пределе своих сил, выбивая из-под сапог большие снежные комья. Свернула с центральной аллеи вбок, потом наугад проскочила лабиринт поворотов и, наконец, оказалась у цели. Всё. Финиш. 2 минуты до полудня. Успела. Прошла. Остановилась и, переводя сбившееся дыхание, обхватила руками покалывающие бока. Подошла к скамейке, стоявшей у огромной голубой ели, смахнула снег с деревянных досок и села ждать свой приз. Часы показывали без 1:12. Он точно появится. Придет, неся в руках большую кружку-непроливайку, с вьющейся из нее тонкой струйкой пара. Протянет ее мне, и я снова почувствую на губах сладкий сбитень с пряным флером душистого зверобоя, ароматного шалфея, острого имбиря, нежной мяты и множеством других трав и специй. Я была абсолютно уверена в этом, потому что когда еще явиться весеннему божеству, если не в самый разгар дня? Часы показывали 12:01. Яра не было. Я зябко поежилась и стала ждать, внимательно посматривая по сторонам. Главное — не упустить момент. Он же непременно окажется в этом парке. Придет в коричневой дубленке, укутанной большим вязаным шарфом. Улыбнется своей озорной, немного лукавой улыбкой, и серый мир вокруг заиграет красками. А где еще явиться солнечному волшебнику, если не в самом теплом саду одного из самых стылых городов? Скорее всего, он всего лишь немного задерживается. Часы показывали 12:10. Яра не было. Холод кусал все ощутимее. Поднялся сильный ветер. Он крепчал, завывал, раскачивал ветви деревьев и застилал небо тяжелыми мрачными тучами. Я встала с лавочки и, притопывая ногами и растирая руки, несколько раз прошлась вокруг ели. Ну, конечно же, в первый день Нового года он придет сюда, к самой высокой елке. Ведь так? Наверное. Часы показывали 12:30. Яра не было. С каждой минутой моя уверенность истончалась, становилась все призрачнее и невесомее. Чем сильнее я замерзала на промозглом январском ветру, дувшем с Невы, тем отчетливее я понимала, насколько детской и нелепой была моя надежда. Новый год наступил. Три желания исполнены. Время для сказочных чудес закончилось. Теперь черед взрослой действительности, в которой нет места для волшебства, а рассчитывать можно только на себя. Часы показывали ровно 13. Яр так и не пришел. Конец игры. Я встала со скамейки и медленно, никуда не торопясь, потопала обратно. Не оглядываясь, вышла из парка и продолжила путь по безликим городским улицам. Повалил снег, крупный, тяжелый. Серые хлопья падали с неба сплошной занавесью, кружили возле самой земли, подхваченные порывами ветра, облепляли лицо, летели прямо в глаза. Я остро пожалела, что выскочила из дома без шапки. Пришлось передвигаться, прислонив ладонь козырьком и низко наклонив голову. Разглядеть что-либо в поднявшейся метели было совершенно невозможно. Стараясь держаться ближе к каменным стенам домов, я возвращалась назад. Оставила позади машину гаишника, поблескивающую сине-красными огнями. Самого постового, конечно, не было видно. Спрятался в теплом салоне. Пересекла мосты и перекрестки. Миновала, поскальзываясь, дежурную аптеку с тускло горевшим зеленым крестом. Через темный провал арки вошла во двор и обогнула занесенную снегом детскую площадку. Вот я почти и дома. Впереди сквозь серую пелену виднелся неясный силуэт парадной. На старой покосившейся лавочке, низко опустив голову, сидел Яр, укутанный большим вязаным шарфом поверх коричневой дубленки. На сцепленных руках, на кудрявых волосах, на слегка сутуленных плечах осел снег. Казалось, бушующая вьюга не доставляла ему ни малейшего беспокойства. Он сидел и ждал. Сначала я даже подумала, что это мираж. Бывают же в пустыне у путников, измученных жаждой, видения озёр и родников. Яр был моим родником. Моим озером, скрытым в новогоднем заснеженном лесу. Я не видела его всего ничего, а уже умирала без своего огонька. Вот почему он мне привиделся. Этого же не могло быть на самом деле. Всего лишь иллюзия, порожденная разыгравшимся воображением. Яр поднял голову и посмотрел прямо на меня. Встряхнул головой, и снег сыпался с золотистых волос. Расправил плечи. На его губах играла улыбка. Я замерла, не в силах сдвинуться с места. Потому что будет очень странно, если я подойду и заговорю с иллюзией. Если обрадуюсь волшебнику, который, конечно же, никакой не волшебник. Если обниму весеннее божество, забыв о том, что его не существует. Продолжая улыбаться, Яр встал и направился ко мне. В руках он держал картонный стаканчик с крышкой-непроливайкой. Он шел мне навстречу, и с каждым шагом метель стихала, словно по мановению волшебной палочки. Шаг, и снег уже не носится стремительной круговертью, а плавно опускается белыми мягкими хлопьями. Еще шаг. И ветер слабеет, перестает трепать мои косички. Шаг, и мир вокруг становится чуть светлее. Яр подошел ко мне. «Привет», — сказал он радостно, как ни в чем не бывало. «Привет». «Это тебе». «Спасибо», — ответила я, беря протянутый стаканчик двумя ладонями. Я сняла пластиковую крышку и сделала маленький глоток. Терпкий вкус кофе легко скользнул по губам и разлился в груди согревающим теплом. И пусть это был не сбитень, но мне стало невероятно хорошо. «Вкусно?» — спросил Яр. «Очень. Только чего-то не хватает». Я запустила руку в карман куртки и вытащила прихваченную из дома маленькую баночку меда. Открыла ее и осторожно наклонила, любуясь, как янтарная жидкость собралась на краешке, набухла большой круглой каплей и пролилась в стакан, растворяясь в кофе. Я сделала еще один глоток и довольно кивнула. «Так даже лучше. Попробуй». Яр бережно взял стакан и попробовал. «Вкусно?» «Вкусно». Повисла пауза. «Не гнетущая, совсем нет. Мы просто стояли посреди заснеженного двора и смотрели друг другу в глаза. На губах Яра играла озорная улыбка, в глазах светилось веселье. Я мягко улыбалась в ответ. Наверное, я могла бы о многом его спросить. Откуда, например, в моей спальне появились подснежники? Как он встретил Новый год? Любит ли париться в бане? Купался ли когда-нибудь зимой в лесном озере? Хотел бы прокатиться на санях? Верит ли в волшебство и в то, что, если в новогоднюю ночь под бой часов загадать самое заветное желание, записать его, сжечь, смешать пепел с шампанским и успеть все это выпить, оно непременно сбудется? Я могла бы задать ему еще много разных лишних вопросов, только зачем мне ответы? Вместо этого я спросила то, что действительно хотела узнать. «Давно меня ждешь?» «Очень», — кивнул он. Несколько снежинок упали с его волос в стаканчик и растаяли в кофе. «Мне показалось, что целую вечность». «Мне тоже», — призналась я. «Я тебя искала». Яр заключил меня в объятия. Я глубоко вдохнула запах весны, талой капели, первых цветов и набухших березовых почек. «А я тебя», — прошептал он и пояснил зачем-то. «Ты не отвечала на звонки, а дома никого не было. Вот я и ждал, когда же ты придешь. Я пришла. Он наклонился и нежно коснулся губами моих губ. Наш поцелуй был со вкусом сладкой рассветной росы, собранной со спелых бутонов. Налетевший порыв теплого ветра обхватил меня, словно кто-то очень большой заботливо обнял и погладил по щеке широкой ладонью. «Пойдем ко мне?» — спросила я, когда снова смогла дышать. «Или ко мне?» Яр лукаво подмигнул. Предложение было заманчивое, если бы не одно «но». «Ко мне ближе». «Как пожелаешь», — улыбнулся он, и меня накрыло болезненное чувство дежавю. «Сегодня все только для тебя. Все, что ты захочешь». При этих словах глаза Яра плеснули расплавленным золотом. А может, мне все показалось из-за игры освещения? Тучи разошлись, выглянуло солнце. Я подняла руку и сделала то, что хотела с первой нашей встречи. Только тогда я еще не знала, что хотела этого. А теперь поняла. Я запустила пальцы в волосы цвета спелой пшеницы и взъерошила их. А потом, держась за руки, мы пошли домой. Перед самой парадной я обернулась, и увидела, что за нашими спинами вьется и кружится след из золотой пыли. Наверное, это были снежинки, крохотными искрами, блестевшие в солнечных лучах. Трудно сказать, но не так уж это и важно. Главное, что мы с Яром встретили друг друга, и теперь будем вместе. Он мой, а я его. Навсегда. Конец. Январь. 2025.